Интриги и их последствия. «Госпожа, у нас огромная проблема!» Тяжело вздохнув и все же набрав контакты наследницы великого дома Маур, которая лично прибыла в данную звездную систему для решения некоторых проблем, Вриадан Фарир виновато склонил голову перед засветившимся экраном. «Тот самый объект, за которым мы охотились, вернулся в данную звездную систему Федерации. Он жив, здоров и даже отметился быстрым выполнением особо опасного задания. Но проблема не в нем. Говорите уже быстрее». Молодая графка слегка раздраженно посмотрела на все так же виновато отводящего свой взгляд посла. «У меня почему-то создается стойкое впечатление, что в данной ситуации вы намекаете на представителей моей семьи. Хотелось бы знать, кто провинился в этот раз. В прошлый раз представитель нашей младшей ветви нарушил все инструкции и приказы. Его ждет наказание при возвращении в империю. Кто в этот раз? Три корабля, которые прибыли сюда именно для моей охраны, на данный момент практически ничего не делают. Да и без моего разрешения члены их экипажей никуда не сунутся. Неужели кто-то из членов экипажа посмел высунуть свой нос наружу и где-нибудь на торговой станции отметился? На планету они бы тем более не отправились, им никто этого не разрешит. Так что говорите уже быстрее». «Госпожа, я вынужден сообщить весьма неприятные новости». Медленно вздохнув, старый аграф передал Рила и Дитар Маур пакет информации, которую получил от этого разумного. «Как оказалось, наш младший родственник отправился в погоню за объектом, намереваясь захватить его и его корабль пиратским способом. К сожалению, все это произошло при посторонних разумных. Были свидетели этого нападения. Есть протоколы всего произошедшего, и теперь факт случившегося никуда не денешь. Ваш родственник открыто, по открытому каналу на целую звездную систему, объявил о том, что он собирается забрать то, что хочет, потому что он принадлежит к великому народу. Вот только к его сожалению вдруг оказалось, что мои предположения были верны. Объект модифицировал свой корабль и, скорее всего, именно тоннельными орудиями. Судя по тому, что произошло потом, он просто расстрелял корабль вашего родственника с максимальной дистанцией, не подпустив того в ближний бой, после чего объект просто развернулся и покинул территорию той звездной системы, оставив тяжелый линкор дрейфовать в поврежденном виде. Так как он не хотел связываться ни с самим экипажем, ни с проблемами, которые мог бы получить, если бы предоставил где-нибудь подобный трофей». «Ну, я уже слышал о том, что он далеко не дурак». Быстро просмотрев полученную информацию, нахмурилась девушка и снова пронзительно посмотрела на стоявшего с виноватым видом аграфа. «Но это же не все. Где сейчас находится этот корабль? В какой звездной системе это произошло? Судя по тому, что я знаю, этот корабль с объектом уже вернулся в данную звездную систему. А значит, прошло достаточно много времени. Он либо на пути в Империю, либо случилось еще что-то. Говорите». «При возвращении объект зашел в ту же самую звездную систему, чтобы проверить, ушел ли линкор после того столкновения. Старому аграфу казалось, что каждое слово словно раскаленный камень обдирает ему горло. Этот линкор все так же продолжал дрейфовать в той самой звездной системе. И то, что они обнаружили на борту этого корабля, меня поразило. Я даже боюсь вам показывать эти протоколы с видеокамер штурмовиков, которые проникли на корабль-призрак». «Корабль-призрак?» Тут же насторожилась девушка, резко сузив глаза, что четко говорило об эмоциях, которые сейчас бурлили в ней. «Если это теперь корабль-призрак, то данное утверждение подразумевает факт гибели всего экипажа. Но по какой причине это могло произойти? На корабле был достаточно многочисленный экипаж, почти 500 аграфов, не говоря уже про все возможности технологии. Да, корабль был поврежден, но не настолько сильно и не критично. Его можно было отремонтировать и, по крайней мере, вынудить двигаться. Я уже молчу о том, что можно было с каким-нибудь попутным судном передать известие о необходимости предоставления помощи. Как экипаж мог полностью погибнуть? Ведь этот разумный сам утверждает, что он развернулся и пошел прочь, не став добивать поврежденный корабль. «На тех данных, что вы мне уже передали, я вижу, что разбита носовая часть судна, повреждено несколько модулей, однако реакторная зона и зона гипердвигателя, включая мостик, явно уцелели, то есть корабль мог функционировать. Про его двигатели я вообще молчу, и сейчас вы мне говорите о том, что этот корабль стал кораблем-призраком? Как же так? Будьте добры объясниться». «Дело в том, что одним из тех модулей, который был поврежден во время этого обстрела, являлся именно инженерный отсек». Тяжело выдохнул Вариадан Фарир. «Судя по всему, сразу же погибли все инженеры и техники, так что корабль ремонтировать было просто некому. Также удалось выяснить, что корабль продолжал дрейфовать из-за полного отсутствия энергии, а члены экипажа, они перебили друг друга. Там на борту корабля была целая бойня. Представители нашего народа, аграфы, просто озверели и начали убивать друг друга. Даже были замечены случаи каннибализма. Вы уверены, что хотите это видеть?» В этот раз девушка ничего не сказала, а просто молча кивнула головой. Передав пакет информации, посол тяжело вздохнул. Он понимал, что сейчас ей будет явно нелегко. Даже он сам не смог сдержаться и выложил всю еду, какая только была в его организме. И даже более того, ему пришлось несколько раз полоскать рот и пить витаминную смесь, но она снова и снова рвалась наружу, как только перед глазами старого графа возникала картинка того, что произошло на борту линкора. Как он и ожидал, практически сразу девушка позеленела лицом, но держалась, недолго, правда. Видимо, когда она увидела полуобглоданное тело своей соотечественницы, которая также была молода, организм сказал свое слово. Ирила и Дитар Маур пропала с экрана передатчика. Сейчас она находилась на борту линейного крейсера, который прибыл в систему Барза для ее охраны. Ну а что еще оставалось делать? Ведь информация о том, что капитан тяжелого линкора проявил излишнюю самостоятельность, явно не вызвала никаких положительных реакций у главы великого дома Маур, а наследница этого дома – это не та персона, которую можно оставлять без присмотра. Поэтому практически сразу следом за крейсером-курьером прибыла и эта группа кораблей, которая снова вызвала ажиотаж в данной звездной системе Федерации Нивой. Но в данном случае девушка прикрылась тем фактом, что прибыла для проведения переговоров о поставках важных ресурсов, которые были нужны для строительства кораблей. Так что, по сути, ее визит превратился в торговую миссию, но долго прикрываться этим фактом они просто не смогут. Пока наследница великого дома Маур приходила постепенно в себя, после того, что увидела, старый граф продолжал размышлять над тем, что же теперь ему делать. Вариадан Фарир понимал, что все равно кому-то придется ответить за то, что случилось с этим тяжелым линкором. Все-таки это был один из новейших кораблей империи Аграф, а значит, можно понять, что виноватых все равно будут искать. Капитана корабля теперь уже ни в чем не обвинишь. На одной из видеозаписей было прекрасно видно, что его судьба была не слишком завидной. Этого разумного просто расстреляли свои же собственные подчиненные, не говоря уже обо всем остальном. Так что виноватым будут делать того, кто остался в живых. А кто это? Только он сам. И теперь вся его надежда была именно на представительницу великого дома Маур. Ведь она сама должна понимать, что остановить ее родственника мог только тот, кто стоит выше его по иерархии. Вариадан Фарир предоставил ей все протоколы, все отчеты и всю возможную информацию, и она уже заявила старому аграфу о том, что его личной вины в случившемся не было. Но сейчас ситуация сложилась так, что проблема была куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Тот самый офицер, которого они прислали сюда первым, мало того, что нарушил все инструкции, так еще и посмел устроить открытый акт пиратства на территории Содружества. Да, это было в периферийной звездной системе. Да, у нее нет какого-либо государственного протектората, никто над ней не главенствует. Но это не показатель. Проблема была именно в том, что ситуацию осложнил именно сам факт наличия протоколов и информации. А если сюда добавить еще и все случившееся, то можно понять, что в данном случае проблемы возросли до огромного масштаба. Если они сейчас не смогут разобраться с этой ситуацией самостоятельно, то возникнут сложности. Причем на уровне государства. Такого позора никто не допустит. Разбитый тяжелый линкор империи, который проиграл в столкновении с хотя и модифицированным, но все-таки устаревшим кораблем. Да все население республики Хагдан будет буквально на руках носить этого парня. Ведь он фактически доказал тот факт, что их технологии лучшие, Даже лучше, чем седьмое поколение технологий Империограф. Хотя, для главного удара этот Аркди использовал, скорее всего, именно тоннельное орудие. Судя по разбитой носовой части тяжелого линкора, туда именно долбили болванками из тоннельных орудий, но никак не плазмой. Ну тогда Федерация будет радоваться. А учитывая тот факт, что он покупал устаревшее оборудование, опять все упирается именно в то, что технологии новейшего уровня аграфов оказались в проигрыше перед каким-то старьем Федерации Нивой. Куда ни кинь, всюду проблемы, значит, нужно срочно выкупить у этого разумного информацию о системе, где все это находится, а также и все данные про случившийся казус. Нельзя допустить, чтобы хоть кто-то узнал о том, что аграфы могут опускаться до такой низости, как каннибализм. Не говоря уже обо всем остальном, тем более, что на слотах памяти искусственного интеллекта тяжелого линкора наверняка имеется информация, в которой может быть много из запретного, все равно придется что-то решать. А такой корабль стоит просто баснословных денег. Конечно, сам посол прекрасно понимал, что корабль разбит, и фактически можно сказать, что новым его не назовешь, но стараться хоть как-то сбавить цену сейчас Вариадан Фарир не стал бы. Этот молодой разумный в любой момент может передумать, и тогда эту цену ему заплатят представители Федерации Нивы, и даже больше. Это был факт, с которым спорить было просто бессмысленно. Эти разумные не упустят возможность заполучить технологии седьмого поколения. Может быть, они и не смогут воспроизводить все это, но никогда не стоит забывать о том, что данные индивидуумы явно постараются сделать все возможное, чтобы получить хоть какую-то возможность приблизиться по уровню технологий к высшим существам. Так что тут просто стоит вопрос в том, кто именно предоставит сейчас послу империи те самые средства для того, чтобы выкупить информацию и тот самый поврежденный линкор. Другая проблема, которая сейчас возникла, заключалась открыто именно в том факте, что теперь рассчитывать на возможность заманить данного индивидуума в ловушку просто не приходится. Он банально не пойдет на подобное, так как понимает, что его в данной ситуации не ждет ничего хорошего. И это уже само по себе говорит о многом. Надо же было этому идиоту так сорваться. Решил ускорить процесс, а в результате все просто уничтожил. Мало того, что собственную жизнь и жизни еще 500 аграфов, не говоря уже о членах семьи того разумного, который сошел с ума и начал пожирать тело одного из своих товарищей. Ведь за подобное всю эту семью постараются ликвидировать. Подобные проблемы всегда считались генетическим заболеванием. И если среди представителей империи Аграф появились подобные разумные, то такую ересь нужно выжечь на корню. То есть вся эта родословная линия должна быть банально уничтожена. Такой факт и будет как раз-таки приговором, про который забывать не стоит. Сейчас же ему было нужно думать о собственной выгоде, ведь весь план, который он задумал, банально посыпался, как морской песок именно из-за молодого аграфа. Единственный вариант защитить себя, если даже представители великого дома Маур по какой-то причине сейчас не захотят ему помогать, заключается именно в том, что он сможет объяснить все это именно тем, что ему в помощь прислали молодого и абсолютно неопытного разумного. А что он мог бы сделать в сложившемся положении? Да ничего особенного. Тот разумный вел себя слишком предосудительно, сильно нервничал и требовал различных уступок только по той причине, что именно он является представителем Великого Дома, а так на чужих территориях поступать нельзя. Конечно, он сам в чем-то может быть и виноват, но только не в том, что произошло с тяжелым кораблем. В этом виноват сам капитан этого судна, который вообще допустил такое событие. Так что в данной ситуации его обвинить просто не получится. Если ему даже и придется себя защищать, то Вариадан Фарир дойдет даже до совета глав великих домов. Да, особой выгоды он уже явно не получит, всего лишь из-за того, что сами представители великого дома Маур прислали ему на помощь что-то несуразное и совершенно не понимающее цели своего задания. А это может стать весьма серьезной проблемой, про которую забывать явно не стоит. Кстати, судя по всему, шок у наследницы великого дома был очень силен, по той причине, что сама Рилай Дитар Маур никак не могла прийти в себя. Поэтому ему сейчас оставалось только ждать того, что она наконец-то придет в себя и сможет наконец-то как-то продолжать беседу. Однако он заранее ее предупреждал о том, что лучше ей этих кадров не видеть, но она захотела сама все увидеть. Ну, увидела. Результат налицо. Если даже он, привыкший к таким вещам и к тому, что нужно увидеть буквально все, был вынужден избавиться от своей еды, то про нее тут и говорить не приходится, она была слишком молода для такого, но ждать все равно придется, иначе он не сможет понять того, что ему делать дальше, искать кого-то еще, обращаться в империю за помощью или все-таки надеяться на представителей этого великого дома Маур, один из которых и совершил самую тотальную ошибку, на которую только мог пойти молодой аграф. «О, боги вселенной!» Тяжело вздохнув и с большим трудом сдерживая новые рвотные позывы, молодая аграфка медленно отвернула свое бледное и буквально землистое лицо от того самого места, где сейчас сервисный дроид старательно отмывал часть ее личной каюты, после того, как Рила и Дитар Маур не смогла сдержать буквально полчаса назад съеденный завтрак. «Это что за ужасы такие? Кошмар! Жуть какая!» Она сейчас просто не могла подобрать слова именно из-за того, что после просмотра видеоряда, полученного ею от посла империи, банально не могла стоять на ногах. Рилай даже не представляла себе того, от чего именно пытался оградить ее этот разумный, старательно пытаясь заявить о том, что не стоит ей смотреть документальные кадры с линкора, пропавшего не так давно. Она, конечно же, уже знала о том, что ее младший родственник достаточно заносчив, но, по крайней мере, с представителями семьи главы дома он всегда себя вел вежливо и предупредительно, старательно выполняя все возможные поручения. Именно поэтому глава и выбрала его, чтобы этот разумный просто доставил в их столичную резиденцию важный груз. Кто же знал о том, что все так закончится? Сначала он банально сорвался и не стал никого слушать, отправившись в погоню за интересующим главу великого дома разумным, что делать было бы в принципе нежелательно, так как этот индивидуум тоже дураком не был. Согласно всем данным, которые сумел собрать про него Вариадан Фарир, можно было понять тот факт, что этот арк оказался весьма упрямым разумным, и даже более того, он был хитрым и сообразительным, достаточно быстро реагировал на изменения в ситуации, и даже мог стать весьма агрессивным, для него аграф и не авторитет, поэтому каким-то образом пытаться на него повлиять может быть просто опасно. С учетом всех последних событий, молодая аграфка старалась планировать свои действия именно таким образом, чтобы этот индивидуум наконец-то попал в руки великого дома Маур, и они наконец-то смогли бы использовать все то, что этот Аркадий мог им дать. Однако сначала произошла вот эта странная ситуация с бегством их тяжелого корабля, а потом корабль этого молодого разумного вернулся, причем он вернулся достаточно целым и невредимым, чего нельзя сказать про то, что случилось с их судном. Честно говоря, когда девушка только увидела полностью разбитый корабль империи, который еще не так давно был гордостью их флота, то просто ужаснулась. Как так вообще могло произойти? Ведь этот корабль был самым современным и всего лишь год назад сошедшим со стапелей верфи империи. Нет, такие корабли у них еще были, десятки, но не в этом было дело. Дело было в том, что этот корабль был разбит до такой степени жестоко, что просто становилось не по себе. Учитывая все виды защиты, которые имелись на его борту, а также орудия главного калибра, можно было понять, что его противник в принципе не мог бы уйти целым, даже если бы так смог повредить тяжелый линкор, однако это случилось. И что теперь им делать? Более того, члены экипажа этого корабля, оказавшись в критическом положении, словно взбесились. Кто-то старательно расстреливал своего товарища, словно добиваясь от него какой-то информации. Почему она так решила? Да потому что труп этого несчастного был обуглен практически до основания так называемой куклы. Кто не знает, так это просто туловище, у которого банально испепелены руки и ноги. Остается только туловище и голова, кукла. Причем было заметно, что сжигали все это именно из валяющегося поблизости импульсного пистолета. Такие импульсы хоть и могут навредить телу, но сравнительно слабые. Они прожгут ткани, но там нет такого импульса, чтобы полностью сжечь конечности. Это надо было очень сильно постараться. К тому же рядом валялись разряженные батареи от этого оружия, которые явно говорили о том, кто и что в этой ситуации предпринимал. И все это говорило именно о том, что разумные банально сошли с ума. По сути, это было в принципе недопустимо. Но ничего тут уже не поделаешь. Приходилось учитывать все эти факторы. Кое-как придя в себя, Рилая постаралась встряхнуться, прекрасно понимая, что сейчас ей надо принимать решение. Вариадан Фарир не зря передал ей всю эту информацию. Надо срочно постараться выкупить все эти данные, чтобы не дать возможности даже малейшему намеку на происшествие подобного рода выскользнуть на территорию Содружества. Она понимала, что все равно останутся те, кто обнаружил разбитый корабль, кто сделал эти самые протоколы, но их можно будет со временем ликвидировать, а если все сделать под протокол и с определенными условиями, то тогда таким разумным придется молчать, а потом рано или поздно до них доберутся наемники, которые ликвидируют этих несчастных. Хуже всего было то, что одним из этих самых разумных и оказался тот, кого намеревались использовать в великом доме Маур. Надо сказать, что когда девушка впервые увидела изображение этого разумного, то только удивилась его молодости, а также и своеобразному внешнему виду. Цвет таких волос был редкостью на просторах Содружества, огромной редкостью, и надо сказать, что ходили даже легенды о том, что представители разумных с таким оттенком волос являются какими-то особенными, возможно. Сейчас точно сказать о том, что именно могло бы привлекать внимание в этом разумном, она в принципе не могла. Нужно было найти способ заманить этого индивидуума в ловушку, но как это теперь сделать? После того, как один из представителей ее собственного великого дома так глупо подставился, такая ситуация в принципе невозможна. Судя по протоколу, который ей передал посол, этот идиот даже додумался до того, что открыто принялся угрожать этому парню, и в его угрозах недвусмысленно говорилось о том, что аграфы от него что-то должны получить. Это с его стороны была весьма серьезная ошибка. Такое делать в принципе было нельзя, однако он это сделал, и теперь кому-то придется ответить за содеянное. Вот только сейчас нужно все решить и быстро. Судя по имеющейся у нее информации, этот молодой разумный открыто заявил о том, что хочет найденный корабль аграфов продать. Конечно, она сейчас понимала, что при попытке сделать подобное, этот индивидуум явно получит много денег, особенно если выложит такой своеобразный лот на аукцион. Как результат, в данном случае он будет иметь большую выгоду. Найдется много разумных, которые приложат все возможные силы, чтобы забрать себе такой корабль, тем более с технологиями седьмого поколения. А значит, придется пойти навстречу этому разумному и заплатить ему ту сумму, которую он только захочет. Рила и Дитар Маур прекрасно понимала, что можно начать настаивать на чем-то другом, но не в этой ситуации. В этой ситуации именно аграфы оказались в положении просителей. Они должны просить и унижаться, а никак не диктовать свою волю. Для них подобное сейчас в принципе невозможно. Именно поэтому Рилай быстро послала запрос своей бабушке, которая незамедлительно переслала ей нужную информацию. Такой корабль вообще-то стоит не меньше миллиарда, и тут ничего не поделаешь. Придется предложить такую цену за выкуп корабля, а информация... И за информацию они предлагают еще 200 миллионов кредитов. Огромная сумма по меркам даже центральных миров Содружества. Но вариантов не остается. Если этот разумный выставит такой корабль на аукцион, даже в поврежденном виде, то сможет его продать куда дороже. Миллиарда за полтора его только так заберут представители каких-нибудь государственных структур. Хуже всего будет именно то, если это будут разумные, например, с той же самой конфедерации Делос. В последнее время в империи аграф ходили странные слухи о том, что представители конфедерации сейчас охотятся за аграфами для того, чтобы проводить над ними различные эксперименты. Ведь именно аграфы именовали себя высшими существами. Как результат, можно было понять, что они могут быть теми, на кого эти разумные старательно устроят охоту, а им этого бы не хотелось. Тем более, что их технологии действительно были высокого уровня, так что придется принять меры. Рилая постаралась прийти в себя и даже сделала себе специальную инъекцию препарата, чтобы выглядеть довольно бодрой и энергичной, хотя сейчас стоило ей только закрыть глаза, как перед взглядом молодой аграфки тут же возникала картина растерзанных тел членов экипажа тяжелого линкора. Кто же знал, что такая с виду предсказуемая глупость со стороны члена младшего семейства Великого Дома приведет к подобным последствиям? Причем последствия были очень тяжелые, настолько тяжелые, что ей даже страшно было себе представить то, какие могут быть результаты от всего этого, если хоть кто-нибудь в Содружестве начнет распространять информацию подобного рода про представителей великой и могущественной расы, которые, как оказалось, особо далеко не ушли от каких-то монстров и даже каннибалов. Последствия имиджу и авторитету высших существ будет нанесен просто невероятно огромный. Это было просто недопустимо. Надо сказать, что как только она включила связь с послом, этот пожилой аграф встретил ее участливым взглядом, не задавая никаких лишних вопросов и ничего постороннего не спрашивая. Видимо, по той причине, что сам догадывался о том, какая может быть сложная ситуация в данном случае. Он не попытался укорить девушку тем фактом, что сам же предупреждал ее о том, что кое-что из тех видеопротоколов, которые он мог ей предоставить, наследнице Великого Дома лучше не видеть, а постарался сделать вид, что все в порядке и ничего не изменилось. По крайней мере, так он вел себя вполне спокойно и даже в чем-то предсказуемо. Выслушав инструкции, которые она получила со стороны главы Великого дома Маур, Вриадан Фарир получил деньги, вежливо сказав в ответ, что сделает все возможное, после чего отключился, так как сам прекрасно видел ее состояние. Теперь она понимала, что ей самой остается только ждать, всего лишь по той причине, что все оставалось в руках этого разумного, который был более опытным в переговорах с жителями Содружества. Нужно было все-таки попробовать найти возможность каким-то образом постараться решить вопрос с охотой на этого молодого разумного Аркадия. Слишком уж он был самостоятельным для жителя Содружества. Взять хотя бы сам тот факт, что этот умник додумался атаковать корабль аграфов, который шел следом за ним. Вместо того, чтобы как-то лебезить, унижаться и просить пояснить ему причины для такого интереса со стороны аграфов к нему, этот разумный начал дерзить. Честно говоря, в данной ситуации молодая аграфка просто не понимала того, как какой-то человек стал способен на такое. Нет, конечно, она и сама прекрасно понимала, что те же древние могли себе такое позволить, по той простой причине, что именно они считали себя хозяевами жизни, поэтому можно было понять, что такие индивидуумы могли так действовать. Этот же разумный был с виду обычным человеком, но при всем этом этот самый Арк не забывал о том, что есть какие-то права и законы, требовал их соблюдать даже тем же аграфам, что уже выбивалось из зоны понимания разумных, привыкших к тому, что жители Содружества обычно так себя не ведут. Обычно эти индивидуумы старались присмыкаться перед аграфами, что их удивляло и поражало. Например, тот факт, что аграфы внешне отличаются в выгодную сторону. Да, согласно архивам империи аграф, до которых допускали только представителей семей глав великих домов, девушка уже знала, что их предки создавались теми же джоры, как весьма своеобразные слуги. Но не просто слуги, а слуги на все случаи жизни. Захотелось тому же представителю джоры поразвлечься, а граф должен был оказать все возможные услуги для хозяина, любые, даже интимные. Некоторые джоры ради какой-то шутки в виде особого извращения или издевательства позволяли себе даже жениться на аграфках, утверждая, что такие покорные девушки им более по нутру. Такой подход к подобному вопросу еще больше выводил из себя представителей древнего народа аграф. Они были готовы перегрызть горло за такое отношение. И тут вдруг такой подход со стороны какого-то простого человечка. Хотя, надо отметить, что у самой девушки при таком странном поведении данного индивидуума почему-то внутри что-то затрепетало, как будто ей чего-то не хватало. Может быть, того, кто будет за нее что-то решать? Но при всем этом она также понимала и то, что на ней лежит огромная ответственность, ведь их великий дом заведовал именно созданием кораблей в империи, это стоило всегда учитывать. И сам факт того, что какой-то разумный при помощи устаревшего судна, хоть и модернизированного, умудрился нанести серьезные повреждения тяжелому линкору империи аграф, что в результате привело к гибели больше 500 аграфов, и уже заставлял задуматься – а так ли совершенно их технологии? Надо срочно дорабатывать конструкции кораблей, иначе до добра это все не доведет. Ведь в такой ситуации в один прекрасный момент вся технологическая мощь империи может быть банально уничтожена устаревшими кораблями государств-сателлитов Содружества, а это было в принципе недопустимо. Именно поэтому Рилая Дитар Маур и хотела увидеть этот корабль своими глазами. Она передала информацию про гибель судна своей бабушке, которая тут же должна была напрячь конструкторов, а уже эти разумные должны поработать над тем, чтобы подобного нюанса больше не было. Ведь получается так, что какой-то старый корабль смог разделаться с новейшим кораблем империи, с более тяжелым и мощным. К тому же сама девушка сейчас очень хотела узнать, что это за оружие такое было использовано, что так был поврежден один из сильнейших кораблей империи аграф. Да, посол сообщил ей о том, что, возможно, на борту этого судна имеются тоннельные орудия Федерации. Но какого они калибра? Сколько их там было? Как быстро они пробили защиту линкора? Ведь она должна была выдержать такую атаку достаточно долго. Однако на корабле этого разумного, который якобы столкнулся с их линкором, никаких особых внешних повреждений заметно не было. Почему? Неужели их корабль оказался настолько беспомощным в сложившемся положении? Как вообще произошло это столкновение? Они получили только часть протоколов, которые были связаны именно с тем, что привело к этому столкновению и его результат, а самого процесса столкновения в этой информации просто не было. А вот как раз-таки именно процесс сейчас их и интересовал, так как сами аграфы хотели бы сейчас узнать, что именно произошло и каким именно образом, как была пробита защита, сколько ударов тоннельных орудий пришлось нанести уже по лишенному защиты кораблю, Все это имело свое собственное значение, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому им и нужен был сейчас этот корабль, для того, чтобы изучить тотальность повреждений, а также и всего того, что только можно найти на блоках памяти искусственных интеллектов этого судна. Судя по тому, что ей сказал Вариадан Фарир, данный молодой индивидуум не стал еще больше провоцировать ситуацию, и поэтому не сунул свой нос глубже, а это все говорило о его уме, учитывая интересы жителей Содружества к технологиям аграфов. Любой другой разумный постарался бы сделать все возможное, чтобы все-таки как можно быстрее постараться получить свою выгоду с подобной находки. Аркди же на это не пошел. Данный индивидуум банально отступился, дав возможность настоящим хозяевам забрать то, что они считают своим. А это имело достаточно большое значение. Придется действовать с этим парнем осторожно. Теперь Лилая сама прекрасно понимала то, почему тот же самый посол относился к этому разумному так своеобразно, с некоторой опаской и даже уважением. Судя по всему, договоренность была достигнута очень быстро, что опять же подтвердило ум этого парня, так как практически через полчаса посол переслал девушке информацию о том, где именно находится разбитый корабль, а также и своеобразные обязательства данного индивидуума о неразглашении информации подобного рода. В частности, имеется в виду информация о том, что случилось с экипажем аграфов, после чего она тут же приказала капитану линейного крейсера, на котором сейчас находилась, отправляться в ту самую промежуточную звездную систему. Тяжелые крейсера пойдут следом. Нужно как можно быстрее решить вопрос и успеть забрать этот корабль раньше, чем его найдут другие разумные. Это еще хорошо, что этот парень, как оказалось, додумался затолкать корабль аграфов, оставшийся без экипажа, в тень находящегося в той звездной системе планетоида. Именно для того, чтобы он не болтался на виду у всех, это радовало. Значит, есть шанс его забрать, учитывая тот факт, что та звездная система пуста, и там нет ничего интересного. Можно понять, что никто не будет искать его за тем планетоидом, так что вариантов нет. Три серебристые корабля, напоминающие младшие версии того самого тяжелого линкора, который по какой-то глупости собственного капитана банально погиб, начали свой разгон прочь из этой звездной системы Федерации. Рилай Дитар Маур оставила на откуп послу попытаться как-то решить вопрос с этим молодым индивидуумом. Слишком уж он какой-то умный для того, чтобы пытаться его заманить в глупую ловушку. Честно говоря, у нее сейчас даже возникла такая мысль, что можно было бы попытаться банально с ним договориться. Ну а что, просто предложить ему деньги за его ДНК, а также и за некоторые обязательства. Например, за то, чтобы он жил на территории Империи Аграф, в резиденции Великого Дома Маур, выполнял бы обязанности консорта. Ведь у них есть что ему предложить. Почему-то ей казалось, что в данном случае у них есть больше шансов получить желаемое. Ведь она уже сама убедилась в том, что пытаться давить на этого индивидуума просто бессмысленно. Какого-либо авторитета в виде аграфов для него просто не существует, а графы для него просто никто. Это же надо было додуматься до такого, чтобы пойти на прямое столкновение с представителями народа высших существ. Но, судя по всему, этот Аркди сумел сделать это достаточно эффективно. А значит, надо быть с ним заранее осторожной и опасаться, очень сильно опасаться, так как этот парень оказался очень опасным индивидуумом. Однако он же с другими контактирует, почему же не может с аграфами также общаться? Может быть, ответ кроется не в нем? Вопросов у молодой девушки в голове появилось очень много, и сейчас она собиралась задуматься над ними, по крайней мере, все то время, пока будет искать разбитый линкор собственного государства и сопровождать разбитый корабль на территорию Империи Аграф. У нее просто нет другого выбора. Это нужно сделать, чтобы он не попал в чужие руки. Ну, вот и хорошо. Когда юристы из Юркона отрапортовали мне о том, что договоренность полностью заключена, и посол Империи Аграф предоставил достаточно большой взнос в виде 1 200 000 000 кредитов не только за сам корабль, но и за информацию, которую нам удалось там заполучить, в виде протоколов, а также определенных обязательств. Прекрасно, мне как раз есть чем побаловать представителей моего экипажа, которые принимали участие в старательном обдирании их корабля на всякие личные вещи и предметы. Кстати, те же самые аграфские комбинезоны в виде офицерских, которые нам достались, действительно оказались очень удобными и приятными на ощупь. К тому же у них в пояс были вделаны специальные небольшие устройства, которые распознались моим симбионтом как генераторы индивидуальной защиты, силовое поле. Представьте себе, ко всему прочему, все эти комбинезоны достались именно мне. Глупо звучит, скажете, я же так не скажу. Дело в том, что эти самые генераторы требовали наличия у пользователя нейросети соответствующего образца, а у моих членов экипажа ни у кого не было нейросетей седьмого поколения, кроме меня. У меня был симбион с полотов, который без проблем распознал эти устройства и даже смог пару раз активировать, что, судя по всему, в глазах некоторых представителей моего экипажа произошел определенный сдвиг, так как я теперь для них был каким-то особенным, что уже само по себе не могло не радовать. Кстати, среди членов экипажа начал распространяться слух о том, по какой причине на самом деле произошел этот конфликт между мной и аграфами. Якобы я умудрился каким-то невероятным образом, правда неведомо как, совратить одну высокородную дамочку из народа аграфов. В общем, там была какая-то неразделенная любовь, и теперь оскорбленные родственники этой несчастной дамочки искали меня, чтобы показательно наказать, что, честно говоря, переходило все возможные границы и фантазии. Когда я в первый раз услышал подобное откровение, то меня едва не перекосило, ведь я даже видеть аграфов не хотел. Таких наглых и зазнавшихся существ галактика, наверное, в жизни не знала. Даже тот самый Спалот, с представителями народа которых аграфам приходилось считаться, вел себя по отношению ко мне достаточно ровно, ну, если не считать нескольких небольших случайностей. Но он быстро исправился, когда речь зашла о том, что было нужно именно ему. Так что можно понять, что в этом случае у меня был какой-то бонус и повод с ним более или менее ровно закончить наше общение. А графы же, судя по всему, всех воспринимали как каких-то недалеких или вообще недоразвитых существ. Даже взять хотя бы этого посла Вариадара Фарира, который как ни крути, но все же был более гибким в общении и, видимо, привык общаться с представителями Федерации Нивы, демонстрируя им свое дружелюбие. Уже третий раз ты пытаешься меня поймать в одну и ту же ловушку. Неужели тебе непонятно, что ваши технологии мне неинтересны? Неужели непонятно то, что я не пойду в эту ловушку? Почему мне приходится постоянно его одергивать? В последний раз я даже не выдержал и просто высказал ему все это. Причем, замечу сразу, когда я ему это все высказал, данный индивидуум смотрел на меня настолько удивленно, что я был просто шокирован. Шокирован тем фактом, что понял главное. Мне аграфы просто неинтересны, как вид, как разумные существа. Он действительно не мог понять того, по какой причине я отказываюсь давать им то, на что представители его народа так рассчитывают. Только вот у меня тут же возникает встречный вопрос. А на что именно они так старательно рассчитывают? Тут все просто. Они рассчитывали именно на то, что у них получится заманить меня к себе в империю. А зачем им это может быть нужно? Как я уже сказал, если раньше мой мозг был не модифицирован и действительно мог представлять для различных экспериментаторов определенный интерес, то теперь какой им интерес на меня охотиться? По сути, особо интереса быть не должно, тем более, что в сложившейся ситуации я для них являюсь своеобразным пугалом, всего лишь по той простой причине, что плевать хотел на все их потуги. Честно говоря, я бы уже задумался на его месте о том, почему именно какой-то простой с виду разумный, возможно, даже по их мнению не совсем сообразительный, несколько раз подряд отказывается идти в их ловушку. Даже более того, по какой причине у меня вообще нет никакого интереса к их технологиям? Ведь без причин таких странностей не бывает в принципе. Я уже прекрасно видел то, как себя ведут разумные по отношению к аграфам. Извините за выражение, чуть ли в задницу их не целуют. То есть сразу возникает закономерный вопрос. Что случилось? Почему я так себя веду по отношению к представителям их народа и их технологиям? Вопросов получается много, и каждый почему-то тянет за собой следующий. И проблема в том, что тут просто ничего не поделаешь. Однако эти разумные совершенно не задумывались о таких вещах. Они просто бились в одну и ту же дверь. Все должны перед ними преклоняться, а если они наталкивались на несоответствие их алгоритмам действия, то банально вся работа их мозга ломалась, и создавалось стойкое впечатление того, что они проходили своеобразную перезагрузку и полное обновление памяти, откуда удалялась эта ошибка, и запускали процедуру заново. Понимаете, когда я еще учился в университете, то у меня был такой преподаватель, который рассказывал про разницу между работой различных алгоритмов. Так вот, есть такой алгоритм, который работает по принципу «да» или «нет». И вот как раз-таки вот это самое «или» они постоянно упускали из своего поля зрения. Для них было только «да» и «нет». А вот промежуточного варианта, который также может иметь большое значение, для них просто не существовал. И это очень сильно раздражало меня. Почему они не воспринимают того факта, что я имею право на собственное осмысление ситуации? И то, что именно я буду решать, с кем мне лучше иметь дело? Причем этот посол, который в прошлый раз уже выслушал от меня прямой и недвусмысленный отказ и объяснение, что у меня нет никакого интереса к их технологиям, тут вдруг снова со взглядом полного идиота и оскалом в виде улыбки пытается намекнуть мне на то, что если я уж на большой корабль их государства не захотел попасть, то ничего не помешает мне пройтись по кораблю меньше размером. И вот как после этого мне воспринимать происходящее? Честно говоря, я понимаю, что во всем этом есть определенные нюансы, и при всем этом также можно понять и то, что каждый такой нюанс – это определенная угроза. Если эти разумные так усиленно пытаются меня заманить к себе и даже не пытаются принимать в виде своеобразного исключения мое собственное мнение, то мне заведомо нужно воспринимать их как врагов. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что аграфы довольно великая раса, и представители этого народа являются одними из самых значимых фигур Содружества. Прекрасно, я против ничего не имею. Однако скажу сразу о том, что я тоже личность, и мое мнение, особенно в отношении моего собственного здоровья и жизни, им придется принять. Иначе мне придется принимать меры. Например, как с тем самым тяжелым линкором. Кто-то скажет, что не обязательно бить из главного калибра. А вот я так не скажу, я собираюсь бить сразу и наверняка, особенно по тем, кто не воспринимает меня как разумное существо, а раз от них мне не стоит ждать чего-то хорошего, так зачем мне вообще с ними о чем-либо беседовать? Правильно, я свой долг выполнил как гражданин Содружества, а на большее пусть даже не рассчитывают, и это факт. Теперь мне никто ничего предъявить просто не может, даже они сами». Я понимаю, что они все же обратят внимание на то, что личные помещения экипажа старательно подчистили. Обратят внимание на то, что какие-нибудь предметы и даже, возможно, различные виды оборудования банально исчезли. Это не мудрено. Следов мои ребята там оставили достаточно много. Единственное, что в данном случае может меня выручить, так это только полное отсутствие протоколов случившегося там. Ведь система искусственного интеллекта, которая там находилась, была без энергии. А значит, никаким образом зафиксировать сам процесс нашего мародерства они в принципе не могли. Так, одни сплошные догадки, а догадки к делу не пришьешь. После того, как эти корабли с Калярией все же направились прочь, я опять же через юристов связался с тем самым сенатором Ранаком Миртом. Вы же не думаете, что я торговые дела теперь буду вести именно с сотрудниками службы безопасности Федерации? Мне уже хватило их юмора. Дальше пусть сами разбираются, а я займусь другими интересующими меня делами. А уж дел у меня вполне хватало. Встретившись с сенатором, я предложил ему банально выкупить у меня весьма интересную информацию, и не только. При этом эта информация касалась отнюдь не того, что произошло на корабле аграфов. Я умею выполнять собственные обязательства, особенно если все это было прописано в той самой договоренности, которую уже полностью оплатили аграфы. Я же себе не враг, я прекрасно понимаю, когда нужно уметь останавливаться, а когда продолжать какие-нибудь игры и шалости. Сейчас как раз речь шла именно о таком случае, когда шалить не было нужды, только по глупости можно было бы попытаться сделать что-то экстраординарное. Только по глупости можно было бы попытаться сделать что-то экстраординарное, но у меня и других дел сейчас хватает. Именно поэтому я и предложил этому сенатору выкупить у меня, например, те же самые модули с различного корабля аграфов и пару их москитов седьмого поколения. Честно говоря, я думал, что у него от радости глаза на лоб полезут. Он, наверное, с полчаса бродил кругами вокруг двух москитов седьмого поколения, которые я ему таким образом предложил, и банально даже не знал, что мне предложить в этой ситуации. Ведь тут и дураку было понятно то, что такие москиты на дороге не валяются. А значит, купить их нужно в обязательном порядке. Главное, чтобы меня нигде не указывали как поставщика. Потом я предложу ему еще кое-что. Нет, не сенсорный комплекс, пару ремонтных дроидов и так по мелочи, лазерные установки, того самого главного калибра с того самого линкора. Ну а что? Федерации тоже используют лазеры, правда в меньшем объеме, но все-таки. Поэтому можно понять, что для них место в Федерации Нивой все же найдется. В общем, все то оборудование, которое я в принципе не мог использовать, быстро нашло для себя новых хозяев. Именно благодаря этому я получил кое-какие бонусы, а также и повышение гражданского рейтинга. А Федерация Нивы совершенно случайно отметила моей корпорации выполнение очередной сложной задачи по разведке. Что и где я разведывал в данной ситуации было уже не суть важно. Важно было именно то, что за это оборудование лично мне на счет капнуло еще 300 миллионов кредитов. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог бы загнуть цену и побольше. Ребята, жадничать надо уметь вовремя. А графы и так постарались, переведя мне на личный счет, а никак не на счет корпорации. 1 200 000 000 кредитов. Без лишних вопросов и каких-либо объяснений, так как просто прекрасно понимали тот факт, что подобные вопросы надо уметь решать вовремя. Они не продешевили и получили то, что им было нужно. Я передал часть того, что нашел, и Федерации. Я же не обещал представителям империи Аграф, что по какой-то причине определенная часть информации не всплывет еще где-нибудь. Они мне не платили за найденные отдельно части своего корабля. Не платили. А то, что они не уточнили этот факт, опять же не моя проблема. Так что не мне над всеми этими нюансами голову ломать, а этим разумным, которые опять недооценили своего потенциального противника. Вместо того, чтобы как следует расспросить меня о месте гибели их линкора, о том, что еще поблизости можно было найти, и не находил ли я каких-нибудь москитов, модулей, по отдельности от корпуса их корабля. Они просто выкупили информацию про корабль и информацию о том, что произошло на борту самого корабля, и все. Судя по тому, как 3 серебристых скалярии бросились в нужную сторону, эти разумные так спешили забрать свой корабль, что совершенно не подумали о последствиях такой торопливости. Ну что же, я им не мешаю. К тому же в нашем договоре об этой информации и возможностях ничего указано не было. Захотят мне что-то сказать? Пожалуйста, я им отвечу. Раз они не интересовались всем этим, то какой у меня мог появиться вывод? А вывод у меня был один, и очень простой. Им такая информация просто не нужна. Все. Итак, дорогие мои, ну что вам сказать? Стремительно войдя в помещение ангара, где как раз собралась вся наша команда, включая наемников, я медленно усмехнулся, чтобы, как говорится, нагнать еще немножко жути. Могу сказать вам о том, что последний наш поход был достаточно неплох. Да, некоторые из вас не сильно смогли подзаработать, так как особо серьезных боевых столкновений для вас не было. Однако есть один договор, который вы можете подписать и практически сразу получить от меня за соблюдение этих договоренностей 1 000 000 кредитов, каждый. Честно говоря, как только я это озвучил, глаза у всех членов экипажа моей фурии полезли буквально на лоб, а в договоре просто было сказано, что они должны сохранять в тайне информацию о том, что мы нашли сам корабль Аграфов, а также все то, что там происходило. Ну а что, мне было необходимо побеспокоиться об этом вопросе, что я и сделал. Как вы думаете, у кого-нибудь из этих разумных хотя бы возникли мысли о том, что было бы неплохо попытаться поторговаться со мной? Ни у кого, только одна девчонка спросила о том, может ли она побеседовать со мной на эту тему. И как вы думаете, кто это был? Правильно, та самая девчонка-пилот-торпедоносца, Лииса Барри. Вообще она пилот-универсал, как я понял, только разве что средних и тяжелых кораблей на ее счету не было, а так летала буквально на всем, хоть на той же метле. В ответ я посмеялся, спросив у нее о том, а не получится ли мне банально откупиться от этого, увеличив ее вознаграждение еще на 500 тысяч. Однако у этой дамочки был очень упрямый характер. Я понял, что разговор у нас все равно будет. Только вот на каких условиях, это уже был второй вопрос, поэтому я пообещал с ней поговорить. И, как я и предполагал, во время этого разговора Лииса Барри в первую очередь прошлась по вопросу того, почему за мной и моим кораблем старательно охотятся аграфы. «А ты как думаешь? Ты думаешь, что я вот так вот стандартным вооружением той же Республики Хагдан или Федерации Нивы смог бы разделаться подобным образом с тяжелым линкором Империи Аграф?» Криво усмехнулся я в ответ на вполне закономерный вопрос этой девушки. «Нет, конечно же. На этом корабле используются мои собственные разработки, которые многим нужны, а графы нервничают из-за того, что не так давно в данную звездную систему прибывал живой корабль с полотов. Может, помнишь об этом? И, как ни странно, представитель этого необычного народа общался именно со мной. Их это обидело. Поэтому они и хотят мне каким-нибудь образом навредить. Тот же их посол несколько раз пытался заманить меня на территорию Империи Аграф, потом на борт этого самого тяжелого корабля Аграфов. И когда я отказался, они начали преследование. Тебе достаточно такого ответа?» Судя по всему, мое упоминание второй достаточно могущественной в технологическом плане расы в виде сполотов ударило девушку буквально под дых. Лииса Барри явно не ожидала такого откровения. Я же просто пожал плечами, заявив о том, что в данном случае все сложилось таким образом, что выбора у меня просто не было, Витяграфы явно постарались бы не только меня забрать, они явно постарались бы уничтожить и всех свидетелей этого столкновения, так что вывод тут был очевиден. Мне было необходимо защищать не только себя, но и свой экипаж. После этого разговора она также подписала этот договор и получила свой 1 000 000 кредитов. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что с моей стороны было слишком роскошно раздавать почти 100 000 000 кредитов каким-то наемникам. Я же скажу, что в данном случае это нормально. Данные разумные могут проболтаться о том, что не следует раскрывать кому попало, и уже только поэтому я хотел бы обеспечить их молчание. Теперь эти разумные прекрасно знают, что я могу дать им деньги просто за молчание, а учитывая всю таинственность, которая окружает мою корпорацию, у них есть прямой шанс неплохо подзаработать, что для них имеет определенное значение, про которое никому забывать не стоит. Именно таким образом я разобрался с наемниками, и теперь мне надо было думать о будущих делах, которыми может заниматься моя корпорация. Честно говоря, когда я увидел то, как наемники тут же бросились к челноку, который собирался лететь в сторону торговой станции, то едва не расхохотался, как сумасшедший, так как я сразу вспомнил о том, что говорил когда-то один поэт на земле, цыгане шумную толпою. Они едва не подрались. Пришлось мне чуть ли не с хохотом выделить им второй челнок. Все только по той причине, что все они хотели не просто отдохнуть. По сути, вся наша экспансия, которую мы провернули таким образом, продлилась достаточно долго. Вот только им хотелось купить что-нибудь полезное для себя, попутно дать понять тем, кто, возможно, посмеивался над ними и молодой корпорацией, в которую этим разумным удалось устроиться, что тут дело обстоит не так уж и плохо. Ну а что? Буквально на ровном месте они заработали 1 000 000. Про остальные выплаты я вообще молчу. Они были стандартными, и уже только поэтому можно понять тот факт, насколько сильно данная ситуация может измениться и даже сыграть мне на пользу. Авторитет корпорации в мире Содружества имел определенное значение, и об этом забывать явно не стоило бы никому. Сейчас же я мог начать свою интригу, открыто связанную с моим противостоянием с аграфами. Я же хотел прикрыть свою задницу, поэтому я заранее передал информацию нужного толка юристам из Юрконы, которые автоматически предупредили посла империи аграф о том, что если со мной хоть что-то случится, то ему тоже не поздоровится. В первую очередь у них была информация о том, что аграфы уже неоднократно пытались проявлять излишний интерес к моей персоне. Я выложил все данные, какие у меня только были, включая сюда и протокол моей беседы с тем самым генералом службы безопасности Федерации, который сам подтвердил мне тот факт, что были случаи, когда аграфы намеренно устраивали провокации, а также и то, что часть следов открыто вела именно к ним. Уже только поэтому можно было понять мой своеобразный интерес к этой ситуации. Конечно, юристы были удивлены таким откровением и даже переспросили у меня о том, а не хочу ли я подать в суд Содружества на аграфов за все то, что они пытались провернуть. Ведь тогда именно представителям империи аграф пришлось бы отвечать перед всем Советом Содружества за подобные действия. Однако я чувствовал, что это излишняя проблема. Начнем с того, что этот самый посол Вариадар Фарир, с которым я столкнулся, явно по-своему был заинтересован. И теперь, если я вздумаю провернуть подобное, выдвинув такие обвинения на Совете Содружества, то те же самые представители Совета явно будут удивлены, а представитель империи аграф банально постарается откреститься от случившегося, выставив все это как личную инициативу данного индивидуума. Почему я так решил? Да все просто. Именно он делал мне такие недвусмысленные предложения, а тот самый капитан линкора империи аграф, с которым мы столкнулись, был просто вне себя от бешенства. О чем это все говорит? Именно о том, что данный индивидуум действовал на свое собственное усмотрение. Именно посол и пытался меня уговорить, что было достаточно подозрительно в принципе. К тому же, не забыв перепроверить идентификаторы кораблей, с которыми я сталкивался, мне удалось выяснить, что они все имели одну небольшую странность. Я имею в виду корабли аграфов. Какую именно? Просто они все имели отношение именно к одному и тому же великому дому империи этих космических эльфов. Есть в этой империи такие понятия. Это что-то вроде клановой системы. Есть клан, который в данном случае имеет достаточно большое значение. Именно этот клан и имеет большое влияние на территории империи аграф. То есть эти корабли имели отношение к одному и тому же клану. Те корабли, которые прибыли сюда, явно действовали отдельно от того самого тяжелого линкора, который преследовал мою фурию на территории промежуточной звездной системы. О чем это говорит? А говорит это все как раз-таки именно о том, что в данном случае речь идет об интересах одного такого родового сообщества. И что получается? А получается, что другие разумные, я имею в виду другие великие дома, кланы этого государства, а всего их в этой империи, насколько мне известно, насчитывается не меньше 8, банально ничего не знают о том, что здесь происходит. К тому же эти разумные, уже после установки мне симбионта с полотов, зачем-то затребовали у представителей корпорации нейросеть мою полную карту данных и даже данные ДНК. Зачем? Чего они таким образом добивались? Этого я не знаю. Поэтому предпочитаю заранее быть готовым к возможным проблемам. Выслушав все мои предположения, юристы пообещали, что займутся этим делом, и сами уведомили посла о том, что его самого не ждет ничего хорошего, если со мной хоть что-то случится, потому что первым подозреваемым в подобной случайности будет именно он. Я же теперь могу заняться своими делами. Хотя при всем этом я понимаю, что некоторых из этих разумных наверняка подобное предупреждение не остановит. Было у меня такое предположение, поэтому я и собирался постараться решить эти вопросы как можно быстрее и без дополнительных сложностей. Конечно, наверняка найдутся и те, кого подобное предупреждение даже наоборот, с этим я даже не спорю. Однако я заранее позиционирую эту ситуацию таким образом, чтобы сам этот разумный, я имею в виду посла, изрядно задумался о последствиях, прежде чем он постарается предпринять какую-нибудь глупость. Более того, теперь ему надо будет самому подумать о том, чтобы со мной вообще ничего не случилось, иначе проблем у меня будет просто огромное количество. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, при чем тут он и мои проблемы, ведь ему будет просто сбежать на территорию империи Аграф, чтобы не чувствовать себя хоть в чем-то ущемленным. Ну да, так оно и будет. Если бы не одно большое «но», вы об этом забываете. Мои юристы передадут все эти данные в Совет Содружества, и тогда все империи Аграф, а в частности и прямому представителю императора этого государства, придется отвечать, объясняя им, что вообще такое происходит. Потом они, конечно, могут пытаться отмазываться от таких проблем, сколько им будет угодно. Вот только во всей этой ситуации ничего не получится. Церемониться с ними никто не будет. Проблема для аграфов заключается именно в том, что у этих разумных и так врагов хватает. А враги тут же воспользуются такой возможностью, которая даст им возможность нанести удар империи в спину. Кто бы там что ни говорил, но для этих разумных такое столкновение интересов будет критическим, и тут не поспоришь. Надо сказать, что буквально через пару часов посол империи снова попытался со мной связаться и постарался как-то исправить ситуацию, рассказав какую-то глупость о том, что просто хотел дать разумному с большим уровнем интеллекта возможность жить более достойно, хотя наверняка при этом всем сам прекрасно понимал то, насколько глупо все это звучит, ведь по сути весь этот бред банально вынудил меня рассмеяться ему буквально в лицо. Ну а как еще я должен был это все понимать? Он, понимаете ли, тут такую чушь несет, а я должен его слушать. Я ему просто заявил о том, что даже знать не хочу про все эти интриги. Мне достаточно и того, что полномочный представитель его народа пытался меня атаковать, при этом открыто утверждая, что имеет право так поступать, что уже только само по себе дало мне понять то, насколько Вариадан Фарир мне лжет. Я терпеть не могу таких разумных. Ведь он открыто вел себя так, что можно было понять главное, для него я пустое место, расходный материал. Этот разумный заранее считает, что имеет полное право лгать мне прямо в лицо. Я ему сразу сделал намек на то, дав четко понять, что для меня он тоже стал пустым местом. Я буквально физически почувствовал тот факт, как в нем бурлит злоба, ненависть, а также и ожесточение. И все из-за того, что все его вот эти вот ужимки и гримасы банально сыграли против него самого. Как бы он ни старался, вся эта ситуация оказалась весьма неприглядной. К тому же я заявил ему о том, что больше беседовать с ним без моих юристов не собираюсь. И если его что-то не устраивает, то в данном случае никто ему не мешает связаться с ними и как результат выяснить все то, что ему нужно. Раздражение буквально плескалось в этом разумном через край. Но я не собирался отступать, так как понимал, что стоит мне только допустить ошибку, то охота на этом не закончится. Более того, все эти разумные, включая сюда и сам этот великий дом империи Аграф, корабли которого ни с того ни с сего стали слишком часто появляться на территории Федерации, будут старательно продолжать охоту. Взять хотя бы как пример именно тот факт, что в прошлый раз прибыл один корабль. Класс самого этого корабля я не считаю. В этот раз по мою душу прибыло аж три корабля. И в данной ситуации я учитываю тот факт, что по большей части у меня могли быть достаточно большие сложности, которые четко дали бы мне понять мою ошибочную доверчивость. Именно из-за доверчивости я мог попасть в переделку. Справиться с одним кораблем противника куда проще, чем пытаться разобраться с группой таких судов. Ко всему прочему, как уже было сказано, я был уверен в том, что теперь такие разумные не допустят подобных ошибок, как допустил капитан тяжелого линкора. Поэтому можно понять, что мне придется быть куда осторожнее и внимательнее. Так что пришлось мне дать ему понять, что отступать от своих намерений я не собираюсь. Мне достаточно и того, что эти разумные слишком уж заигрались. Надо уметь вовремя останавливаться. К тому же можно попытаться договориться. В очередной раз попытавшись обратиться к моей своеобразной лояльности, этот разумный заявил то, что вызвало у меня всего лишь очередную улыбку. «Мы же можем предложить вам то, что нужно». Видимо, даже не пытаясь понять то, что мне такие нюансы совсем не интересны, заявил Вариадан Фарир. «Просто обозначьте нам цену, и мы...» «И вы опять начнете пытаться заманивать меня в ловушку?» Постарался расхохотаться я прямо в лицо этому разумному. «Вам еще не надоело? Я не знаю того, о чем вы вообще думаете. Вам уже открыто сказали, что если со мной что-то случится, то все эти данные, которые недвусмысленно говорят о вашем интересе к моей смерти, окажутся в Совете Содружества. Как вы думаете, что будет в результате? Вам просто пальчиком погрозят. Если вы так думаете, то сильно ошибаетесь. Мои юристы сделают все возможное, чтобы вашу расу вообще заблокировали в ваших территориях, лишив всех поставок с территории Содружества. Вы помните, что произошло с представителями народа креатов? Те тоже считали, что полностью все контролируют, и что им никто ничего не может сделать. А когда дошло дело до законов, которые они нарушали, то вдруг выяснилось, что церемониться с ними никто не собирается. У вас же даже в Совете Содружества врагов хватает, а все остальные всего лишь держатся на небольшой дистанции, всего лишь, по той причине, что не хотят лишних проблем. Однако вы не забывайте об одном важном нюансе. Как только со мной что-то случится, у вас сразу возникнут большие сложности. И говоря об этом, я не шучу. Все те, кто был к вам более-менее лоялен, например, та же Федерация Нивы или Республика Хагдан, практически сразу от вас отвернутся. Мне надо напомнить вам о том, чем для вас может это все грозить. Именно поэтому я прошу вас в последний раз, оставьте меня в покое. Хватит пытаться на меня давить. Пора бы вам уже понять, что есть определенные нюансы, которые придется учитывать, как бы вы ни хотели выкрутиться в этой ситуации. И больше не пытайтесь со мной связаться. С вами я разговаривать буду теперь только через моих юристов, и никак иначе. Любая попытка проявить на меня давление для вас плохо закончится. Надеюсь, мы друг друга поняли. Честно говоря, у меня сразу же создалось стойкое впечатление того, что на голове этого аграфа сейчас можно было жарить яичницу. Он буквально шипел от бешенства, ну еще бы, какой-то низший посмел открыть рот, и даже более того, принялся от него требовать каких-то соблюдений законности. А ведь эти разумные, я имею в виду в частности самого этого Вариадана Фарира, и всех тех, с кем уже не раз сталкивался, вообще не признают подобного поведения в отношении кого-либо из своего народа, так как всех жителей Содружества заранее считают низшими существами, а тут вдруг такой сюрприз. Для них это вообще недопустимая роскошь. Я имею в виду попытку признать кого-то себе равным. Я уже молчу о том, чтобы уважать его права. Все это я заранее обсудил с моими юристами, и те мне клятвенно пообещали, что будут старательно отслеживать все происходящее. А попутно они сами постараются накопать как можно больше информации про подобные шалости представителей аграфов, и не только на территории Федерации Нивы, но и на территориях других государств-сателлитов Содружества. Как я уже как-то говорил, корпорация Юркон была по своей сути межнациональным объединением юристов. У них было достаточно представительств и в Республике Хагдан, и в той же Империи Арвар, и в Империи Антран. Про директорат Ашир я тут вообще не говорю. Так что им было чем оперировать в данном случае. Единственное государство, где этих юристов не было, это была конфедерация Делус. Поэтому можно было понять, что оттуда информации не будет. Но их представители в Совете Содружества всегда конфликтовали с аграфами. Ведь высшие тоже считали себя развитой и высшей расой. Типичный тому пример – это именно то, как они себя именовали – высшие. Тут уже заранее можно понять, что данные индивидуумы себя обижать или как-то обделять не собираются. Уже только поэтому можно было понять, что есть возможность использовать их против аграфов. Как только в Совете Содружества возникнет такая конфликтная ситуация, представители конфедерации Делус тут же вцепятся в такой шанс ущипнуть за мягкое подбрюшье представителей враждебного народа. Про остальных я вообще молчу. Например, тем же самым представителям империи Арвар с огромным удовольствием хотелось бы обзавестись рабынями из коренного населения империи Аграф. По крайней мере, многие из богачей этого государства мечтали о наложницах подобного рода. Так что в данной ситуации можно также понять и то, что есть такая возможность заставить этих зазнайк признать свои ошибки. И этот посол все прекрасно понял. Понял он и то, чем ему светит подобное оглашение его преступных действий. Я сейчас даже не вникал в тот факт, какой на самом деле был ему во всем этом интерес. Я даже не стал ему давать намек на то, что понял главное, что в этой охоте на меня участвует только один великий дом. Зачем и почему? Этого я пока что просто не знаю. Но я не собираюсь давать ему даже малейшего шанса вывернуться из этой ситуации, так как такой разумный тоже не дурак. Он достаточно быстро поймет возможность выкрутиться из этой ситуации. Ведь одно дело, если в деле были бы замешаны все аграфы, а в частности официальные представители империи, которые являются практически голосом этого государства Федерации Нивы, и совершенно другое, когда в данном случае участвовала какая-то частная диаспора, которая может выпасть из общего строя, и тогда представитель империи в Совете Содружества просто скинет всю вину на этот самый великий дом и заявит, что виновных они накажут, якобы они сами разберутся с этим делом, и на этом все закончится. Поэтому я не стал ему озвучивать обо всех этих подозрениях. Главным для меня было то, что он понял одно: если со мной что-то случится, то вся эта ситуация будет раздута до такой степени, что проблему всей империи Аграф будет немерено. И мне плевать на то, какой именно великий дом в этом был замешан. Там уже у себя пусть сами как хотят, так и разбираются. Тут же дело обстоит по-другому. К тому же я не имею никакого отношения к империи Аграф, и поэтому заранее понимаю тот факт, что в сложившейся ситуации эти разумные сунули свой нос на чужую территорию, а этого не стоило делать, тем более без разрешения хозяев. В данном случае мне очень не нравилось подобное поведение, и тот факт, что эти разумные решили сыграть со мной в какие-то свои собственные игры, меня абсолютно никак не касается. Также я старался не забывать о том, что всем им придется когда-нибудь ответить за свои действия. Вот это для них и было самым жестоким ударом, так как для этих разумных попытка подобного рода была просто невероятно жестоким наказанием. Конечно, я сам понимаю, что, возможно, в чем-то и перегнул палку. Скорее всего, эти разумные впоследствии начнут пытаться снова гнуть какие-то свои линии. Только я не собирался давать им перейти черту. Возможно, что кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я совершаю серьезный просчет. Ведь, по сути, я перехожу определенным разумным существам дорогу. Вот это я как раз-таки прекрасно осознаю, но главное, что я в данной ситуации в первую очередь осознаю, так это именно тот факт, что эти разумные на данный момент банально не пытаются осознавать проблему, которую упустили из-под своего контроля. Это именно то, что в сложившемся положении на данный момент такой разумный может быть доведен до отчаяния. Начнем с того, что он может банально сорваться. Как результат, такой разумный может просто сорваться, и тогда могут возникнуть определенные сложности. Такое же возможно и со стороны самих аграфов. Такой разумный, который был выращен с мыслью, что он элита и высшее существо, явно не умеет отступать. С учетом всех сложностей, я понимаю, что сейчас тот же Вариадан Фарир начнет фантазировать и будет искать возможность нанести мне какой-нибудь удар, вроде пакости за спиной. При всем этом явно постарается все сделать так, будто следы не привели к аграфам. Только в этом случае его ждет некоторое разочарование. Как я уже сказал, определенные нюансы будут играть свою роль. И вопрос стоит не так, что кто-то будет вести основное расследование, пытаясь найти какие-то доказательства причастности в данном случае к этому делу представителей империи Аграф. Тут обстановка будет обстоять по-другому. Тут как раз-таки вопрос обстоит именно так, что, что бы там со мной ни случилось, во всем будут заранее виноваты именно аграфы. Именно этот факт я и пытался донести до данного индивидуума. А вот понял ли Вариадан Фарир меня, это дело уже другое. Однако юристы проследят за ним. Если этот разумный думает, что у них нет таких возможностей, то он сильно ошибается. Как оказалось, у корпорации Юркон имеются свои методы, И в первую очередь к таким самым методам относятся, как ни странно, их возможность слежки, а также и активных действий. Придется мне лишить их такого удовольствия, а для этого мне нужно куда-нибудь исчезнуть на достаточно длительный срок. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что появление на торговой станции представителей моей корпорации, да еще и с достаточно большими деньгами, а также и эффективность, с которой мы разобрались с этим весьма сложным заданием, буквально выбило из-под ног опору у всех потенциальных конкурентов. Тем более, что среди этих разумных было много тех, у кого и корпорации были по численности больше. И тех самых военных сил было куда больше, вроде москитов и штурмовиков. Некоторые такие отряды насчитывали пару-тройку тысяч разумных, и это все не считая кораблей. Однако я почему-то оказался для них весьма неожиданным сюрпризом. Все только по той причине, что я постарался сделать все возможное, чтобы добиться результата фактически без потерь, что для некоторых из них было просто неожиданно. Из моего экипажа никто не погиб, никто не был даже ранен, а вот парочка из таких корпораций, как я уже рассказывал, получили по зубам и довольно жестко. Не считая погибших кораблей, они тогда влетели в достаточно крупные минусы, даже по финансам, именно из-за того, что их отряды тогда потеряли достаточно много бойцов, которые все-таки, как ни крути, были профессионалами в своем деле, и уже только поэтому стоило бы задуматься. Надо сказать, что некоторые из этих индивидуумов очень сильно насторожились такими подробностями, тем более, когда речь зашла о потерях. Для них я действительно был чем-то непонятным, настолько непонятным, что эти разумные банально растерялись. Ну а что еще они могли сказать? Их корабли были достаточно неплохими, но вернулись они тогда сильно потрепанными, а мой корабль вернулся целым и невредимым, а учитывая тот факт, что я старательно предоставлял своим наемникам деньги фактически просто так, только за то, что они были со мной, что уже говорило о том, что я был далеко не в проигрыше. Так что уже только поэтому кое-кому следовало бы задуматься. И, судя по всему, они задумались, потому что буквально на следующий день я получил пару весьма недвусмысленных намеков. Начнем с того, что одна корпорация наемников, надо сказать, достаточно серьезная, имевшая в своем составе аж два линейных корабля, а также и линкор третьего поколения, имевший отношение, как ни странно, опять же, именно к империи Арвар, предложила мне пойти в ее состав в качестве одного из директоров. Ну что за глупости? Ведь я прекрасно понял, на что именно они мне таким образом намекают. Я вхожу в их состав как один из директоров, и по большей части проблемы, которые будут на них сыпаться, придется разбирать именно мне. И все именно по той причине, что вот таких заявок как та, что я выполнил, на доске биржи наемников вполне хватало. То есть одна определенная проблема, которая может принести много денег. Причем эти деньги получать уже буду не я лично, а вся корпорация наемников, в которой я буду числиться. Я имею в виду ту корпорацию, в которую будет входить мой корабль. То есть даже если эффективность проявлю именно я, то все эти нахлебники постараются на мне заработать. Старая история. Ты работай, а мы деньги делить будем. Естественно, что я сделал сначала вид, что задумался. Потом начал расспрашивать этих разумных о различных подробностях такого сотрудничества. Они рассказали о том, что будут меня поддерживать и даже в чем-то помогать. Но когда дело дошло до финансовых затрат, то тут все стало куда интереснее. Оказывается, что мой корабль – это мой корабль, и это мои собственные проблемы. То есть, если во время выполнения какого-то задания, которое даже не я беру, а какой-нибудь другой умник из совета директоров этой корпорации, то ремонтировать его я должен буду только за свой счет. Мне эти сложности разве нужны? Более того, если я начну настаивать на ремонте корабля за счет корпорации, то уже сама эта корпорация будет частично владеть моим кораблем, и это только начало. Были и другие казусы, например, тот, который открыто говорил о возможности заработка. Вот я участвую в каком-то сражении, с учетом моих дальнобойных орудий или эффективности их поражения. Я могу получить больше результата, чем кто-либо из них. Однако есть такая сложность – дележ добычи и трофеев. Как вы думаете, как он будет происходить? А тут все просто. У кого больше кораблей и больше персонала, тот и получает больше процентов от заработка. То есть вы имеете в виду, что я, например, буду участвовать в сражении, уничтожу 1-2 тяжелых корабля с учетом моего главного калибра, в то время, когда ваши кораблики будут болтаться где-то далеко за спиной? Начал я задавать уточняющие вопросы, при этом заметив то, как тут же принялся хмуриться этот разумный, сидевший сейчас в кресле капитана того самого арварского линкора, откуда шел сигнал. Так, будут постреливать куда-то в неизвестность. Я же буду рисковать и кораблем, и командой. Зато, когда надо будет делить доход от этого дела, то вы заберете себе больше денег, а мне останется какая-нибудь мелочь. А зачем мне нужна такая корпорация нахлебников? Мне такие товарищи просто не нужны. Пользы от таких умников нет. Зачем они мне нужны? У меня на корабле даже самый вшивый техник работает с оборудованием 4-го поколения. У вас же старье, в лучшем случае 3-го поколения. Какой мне резон с вами иметь хоть какое-то дело? Вы просто не понимаете, что таким образом можете приобрести. Тут же попытался он воззвать к моему разуму, что уже само по себе выглядело очень странно. В случае нужды корпорация всегда поможет, а также это все-таки финансовая стабильность, которую в одиночку достаточно сложно себе обеспечить. Уж я-то это прекрасно знаю. Зато когда за тобой стоит корпорация, которая старательно тянет из тебя все соки... Криво усмехнулся я, заставив этого разумного буквально поперхнуться своими словами. Также, когда ты банально вкалываешь на ее благо. Прекрасно. Только вот мне подобное зачем? Я справляюсь и сам. Вот задание неплохое выполнили, и деньги даже получили достаточно приличные. Так какой мне резон связываться с вами? Почему-то я не вижу для себя пользы. Вот для вас она есть. И я тут не спорю. Наверное, сложно найти доверчивого дурачка, который будет старательно проливать свою кровь вам на пользу. А мне-то это все зачем нужно? Ваши кораблики ни на что не способны. Такое старье можно только использовать в качестве своеобразного пугала. Вот, например, было это задание в отношении той самой шахтерской корпорации. Почему вы не взяли его? Там вроде бы вы неплохо денег могли бы поднять. Да и корабли у вас имеются. Вот только проблема в том, что вы не рискнули этим заняться. Потому что банально боялись, и спорить не надо. Вы боялись потерять свои корабли, как это произошло с другими корпорациями. Вот только проблема сейчас именно в том, что я не настолько глуп. Я не хочу делиться своими доходами с теми, кто ничего не сделал для меня. Так что занимайтесь своим делом самостоятельно. И не надо мне рассказывать сказки про финансовые вложения и сохранение баланса и ресурсов. Начнем с того, что я знаю главное. В данной ситуации все это не имеет значения. Вы можете взять под контроль какую-нибудь звездную систему, где будете что-то контролировать, но никто не гарантирует вам того, что не найдется ваш враг, который захочет заказать мне захват той звездной системы, где вы чувствуете себя безнаказанно. Поэтому я лучше побуду в одиночестве. Так и мне спокойнее, и результативность лучше. Мне же в данном случае, если и нужны партнеры, то только те, которые сами способны решать задачи подобного рода. Вы кичились своей силой только что, рассказывая мне о том, что на что-то способны, но на самом деле ничем доказать это все в принципе не можете. Если можете, то докажите, сколько у вас было выполнено подобных заданий. Надо сказать, что после этого вопроса данный индивидуум просто сдулся, потому что не мог ничего банально ответить на такой простой с виду вопрос, а ведь я не спросил ничего запредельного. Если ты считаешь себя настолько сильным, то тебе нет никакой причины для того, чтобы кого-то уговаривать входить в твою корпорацию. Ко всему прочему, он явно пытался сейчас забить для себя выполнение таких заданий. Ну а что? Напрягаться ему особо не придется, зато результат будет налицо. А если со мной что-то случится, то и не жалко. С учетом всех заранее обозначенных факторов, он уже поставил меня в невыгодное положение, которая заключалась прямо в том, что я банально буду на положении своеобразного сторожевого пса, который обязан следить за эффективностью собственных усилий, но при этом получать я буду минимум. Я уже собрал информацию про эту корпорацию, и большая часть данных говорила именно о том, что сам этот разумный, который сделал мне такое весьма великодушное предложение, и является хозяином большей части кораблей в своей корпорации. То есть, кто бы там что ни делал, именно он будет иметь максимальный доход, даже если будет сидеть на попе ровно, не особо напрягаясь. Я просто заранее попросил юристов собрать данные, и выяснил, что этот разумный использовал весьма хитрый ход, который открыто заключается именно в том, что основная проблема в этой ситуации свалится на головы тех, кто придет в корпорацию позже остальных. Но в частности, это ждало именно меня. По сути, я должен буду соответствовать этой организации, что уже само по себе изрядно настораживает. В чем это выражается? Начнем с того, что я не смогу даже закупить для себя какое-то оборудование без согласования с советом директоров этой организации, что также будет своеобразным показателем. Если я ничего не согласовал, то не могу даже собственными деньгами распоряжаться. Все было выкручено таким образом, что с виду договор выглядит очень неплохо, но только с виду. На самом деле, если я по какой-то глупости решил бы сыграть в эту игру, то сразу же оказался бы в огромном проигрыше. Именно из-за того, что был бы в подчиненном положении, был бы вынужден пользоваться только тем, что мне бы дали. Но, как уже было сказано, я был слишком подкованным для этого разумного, да и мои юристы сразу обнаружили все подводные камни в стандартном договоре этой корпорации. Поэтому я банально поставил его перед фактом, заявив о том, что на такие глупости просто не поведусь. Как бы он там ни напрягался и не пытался подталкивать меня к определенным шагам, хотя и его понять можно, этот разумный банально хотел получить свою выгоду, заманив меня в свою корпорацию. Он становился эффективным, даже без особых усилий. Вот кто ему мешал банально поменять все эти корабли, что у него есть, хотя бы на линкоры той самой Федерации Нивой, того же самого третьего поколения, хотя бы. Результат был бы налицо. Дальнобойные тяжелые орудия, москиты поддержки, силовые поля. Да, они дороже, и в обслуживании, и в поддержке. Но в данном случае он бы получил достаточно мощную поддержку и возможность быть эффективным на больших дистанциях. Он же предпочитал на себе экономить, а вот на других явно не собирался. Тем более тогда, когда речь шла о трате чужих денег. Поэтому и хотел заманить к себе тех, кто будет глупо собирать на себя весь урон. Спустя некоторое время нашелся и другой такой же умник, хотя этот предлагал мне войти в его корпорацию партнером. Но вот же казус, корпорация-то его, уже только эта оговорка говорила о том, что контрольный пакет акций, так сказать, находится у него в руках. Я же в данном случае остаюсь в положении подчиненного, и хоть на стенку тут лезь, что я в данном случае получаю, да ничего, опять же. А когда я попросил у него объяснений по поводу того, почему он сам не хочет войти в мою корпорацию, этот разумный растерянно принялся бормотать какую-то глупость о том, что в данном случае у него больше авторитета, рейтинга и возможностей. Нет, я не спорю, есть такой пункт. Однако он немножко подзабыл о такой вещи, как равноправие. Он действительно пытался сыграть на том, что я не знаю таких нюансов, и теперь растерянно бормотал какую-то глупость, рассказывая о том, что его авторитет и рейтинг корпорации позволят мне стать более эффективным. Однако этот разумный, видимо, совершенно не обратил внимания на тот факт, что я брал задание с фиксированной оплатой, и это был очень важный факт, про который он чуть-чуть подзабыл, совершенно немножко. Но такой факт, как рейтинг корпорации, никак не влиял на мой контракт. В том-то и весь секрет, он мог сколько угодно рассказывать мне про такие прописные истины для наемников, но главный казус был именно в этом. Сверхсложные задания сами по себе подразумевали тот факт, что их исполнитель рискует, а значит, заранее стоит обратить внимание на факт того, что рейтинг тут ни при чем. Сверхсложные задания не имели оплаты, на которую влиял бы такой фактор. Там всегда стояла фиксированная цена, как я уже сказал. То есть та цена, которую за исполнение заказа дает наниматель, и уже наемник решает, стоит ли ему браться за такую глупость или нет. Этот же разумный по какой-то причине сейчас рассказывал мне о том, что раз у него больше выполненных заданий, то в данном случае именно он имеет право диктовать условия. Я же в ответ просто рассмеялся, коротко заявив о том, что не вижу причин для такой поспешности. Ну какой мне повод нужен, чтобы я сделал такую ошибку? Ведь это будет действительно ошибка, так как тогда я банально должен буду принимать все его решения. А какое у него имеется оборудование? Два крейсера, тяжелый и линейный. Оба третьего поколения. Тяжелый крейсер имел отношение к изделиям верфи Федерации Нивы. Линейный же был Арварский. Вот какая мне польза от таких помощников? Конечно, я понимаю, что тяжелый крейсер своими тоннельными орудиями что-то и может. Опять же, что-то. Про линейный я вообще молчу. Так зачем он мне нужен? По своему классу оба этих корабля стоят гораздо ниже моего. И по сути, пользы от них мне не будет. Так что я не собираюсь признавать главенство того, кто может быть в чем-то более опытный, чем я. Но все последние его операции говорили как раз-таки об обратном. Дело в том, что у него десяток последних операций как раз и имел отношение к тому самому Галифату, про который я уже как-то упоминал. Планетарные операции, которые так называются не из-за того, что в частности он всю планету захватывает, а именно из-за того, что этот разумный на планете в грабежах участвует. Замечу сразу, операции там были достаточно простые. Этот разумный банально высаживал своих штурмовиков, которые просто вырезали пару-тройку деревень и набирали полные карманы различных местных ценностей. В этом и была их главная эффективность. Как ни крути, но подобное выходило за определенные рамки моего понимания. Так что сначала я ему указал на это несоответствие. Да, у меня всего одна операция была выполнена за последнее время. Зато какая? Полноценный штурм звездной системы. Это вам не какая-то там операция по грабежу поселка. Дорогой мой, с какими-нибудь дикарями на планете, которые заперлись в глиняных домиках, а ты их расстреливаешь при помощи боевых дроидов, справится любой идиот. Криво усмехнулся я, заметив то, как он тут же разозлился. Ты найди в своем списке операций хоть одну, хоть какую-то похожую на мою. У меня операции серьезные. Например, та же разведка на территории периферии фронтира и неизведанных регионов. Ты там хоть что-то можешь найти? Попробуй. Или еще что-нибудь. Давай, я буду только рад. Покажи мне хоть что-то. У тебя таких операций просто нет. Ты сейчас суешь мне свой список выполненных заданий и даже не понимаешь главного нюанса. Если бы я захотел, то у меня таких операций была бы сотня. Но я таким мусором не занимаюсь. Я понимаю, что есть такое понятие, что курочка по зернышку клюет. Спешить никуда не надо, и можно понемногу зарабатывать. Только вот в это дело меня не надо впутывать. Если тебе доставляет удовольствие мараться в таких делах, то это твое дело. Вот ты посмотри хотя бы на то, как скакнул мой рейтинг буквально за одно задание. Ты хотя бы понимаешь разницу? Если я сейчас возьму на выполнение еще какое-то задание, то наш рейтинг с тобой будет одинаковым. А еще одно, ты уже будешь в проигрыше. И что тогда? После этого ты мне тоже будешь рассказывать о том, что достоин большего? Нет, дорогой мой. Вот когда ты сумеешь провернуть хоть одну такую же операцию самостоятельно, только тогда я и приму факт того, что ты можешь хоть что-то сделать, а до тех пор можешь делать что угодно, ты мне не интересен. Честно говоря, сейчас я прекрасно понимал, что происходит. Как я уже знал, слишком многим сейчас моя корпорация как бельмо на глазу. Именно по той причине, что я оказался слишком эффективен. Они подобного явно не ожидали. И теперь просто хотят воспользоваться моей наивностью и своим наработанным за долгие годы авторитетом. Ведь, как оказалось, спустя буквально полдня уже вся биржа наемников бурлила. Оказалось, что я хам, нахал и невоспитанный тип. Вместо того, чтобы обрадоваться тому, что эти разумные банально хотят меня использовать по какой-то глупости, я фактически демонстративно им всем отказал. Более того, они, видите ли, авторитетные и разумные и уже не один десяток лет наемничают. А я какой-то выскочка, который буквально по щелчку пальцев получил неплохой рейтинг для корпорации и теперь качаю права. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что все это с моей стороны было глупо. Но я бы так не сказал. В данном случае ситуация вполне предсказуема. Все только по той причине, что я достаточно четко дал понять этим разумным один важный нюанс. Я не собираюсь играть в эти игры по их правилам, чтобы они там о себе не возомнили. Наверняка сейчас среди этих разумных найдутся те, кто захочет впоследствии как-нибудь рассчитаться со мной. Пусть попробуют, я заранее буду ждать от них какую-нибудь гадость. К тому же, начав рассказывать про меня всякие гадости, эти индивидуумы просто сами выдали тот факт, что из себя не представляют ничего интересного. В частности, эти разумные были обычными бабками-склочницами, которые просто пытаются найти виноватого в собственной неполноценности. Я же такого позволять не собирался. Когда я услышал очередную истерику вроде того, что опытных наемников нужно уважать, то просто для всех желающих узнать подробности, выложил протоколы нашей беседы. И вы не поверите, все эти истерики сразу же сошли на нет. Почему? Да просто потому, что этим разумным было банально нечем ответить. Ведь они рассказывали о том, что именно я веду себя не совсем культурно, что именно я провоцирую и оскорбляю. Вот, мол, получилось мне выполнить одно задание, что-то особенное. Однако, когда стало понятно то, в чем суть проблемы этого противостояния, то сразу же возникли определенные проблемы и сложности. В первую очередь возникли проблемы у того умника, который мухлевал с договором, так как у представителей его собственной корпорации сразу же возникли претензии, и ему пришлось искать на них ответы. В результате этого его корпорация практически сразу потеряла пару достаточно серьезных кораблей, для него серьезных, не для меня. У второго разумного тоже возникли определенные проблемы, так как его корпорация действительно больше специализировалась именно на планетарных операциях, причем самого мелкого масштаба, и всплыли весьма интересные подробности. Например, стал известен тот факт, что этот разумный часто брал заказы у двух конкурирующих групп, засылая слабую группу поддержки на территорию того, кто платил меньше, а более сильную тому, кто платил больше. В результате такой хитрости он узнавал возможности потенциального противника и мог действовать эффективно, то есть, по сути, он сразу на два фронта действовал, попутно старательно отбирая самые ценные трофеи, про которые его агенты уже были в курсе. И естественно, что такое откровение было весьма своеобразной новостью, хотя бы по той простой причине, что наемники такого просто не приемлют. Ну, кому понравится, что ты, как последний идиот, старательно рискуешь жизнью, а за твоей спиной такой же, как ты, наемник, банально тебя используют, а потом еще и вредит. Естественно, что все это очень больно ударило по его авторитету. Такие игры вообще-то были запрещены среди наемников. Биржа тут же оштрафовала этого умника на достаточно большую сумму. Но, как вы думаете, кто был виноват в случившемся? Думаете, что он сам? Как бы не так. Виноват оказался именно я, именно потому, что, как оказалось, я не имел права сливать такую информацию в глобальную сеть. Тем более, якобы я не имел права выдавать ее бирже наемников. Вот только он чуть-чуть забыл про маленький нюанс. Для того, чтобы он утверждал, что я на что-то не имею права, было необходимо сделать так, чтобы у нас был заключен договор. А никакого договора между нами просто не было. Так какие еще он мог привести доводы, чтобы меня в чем-то обвинить? Да никаких. Все эти обвинения были голословными. Впоследствии он вообще забыл обо мне. По той простой причине, что нашлись разумные, кто предъявил ему претензию за такие шалости. Как оказалось, была достаточно большая группа наемников, которые пострадали из-за его игр с такими поддавками и шпионажем. Так что ему пришлось перед ними выкручиваться, а мне было как-то все равно. Чтобы этот умник там впоследствии не пытался сказать, вся эта ситуация даже выглядела смешно. Если ты не можешь что-то сделать, не надрывайся, не показывай авторитет, который не заслужил. Если у тебя в крови такая подлость, то будь добр, других в это дело не тяни. Скорее всего, этот разумный попытался заманить меня в свою корпорацию именно по той причине, что посчитал меня таким же уникумом. Ну а что? Как еще объяснить тот факт, что я практически играючи, как они думают, умудрился выполнить достаточно серьезное и даже опасное задание? Уже только поэтому они были настороже. Этот разумный почему-то посчитал, что я действую так же подло, как и он. И мой предатель, которого я заранее заслал на территорию той звездной системы, в лучшем случае устроил какую-то диверсию. А в худшем просто предоставил мне необходимые разведданные. А ведь, по сути, у меня особых-то и разведданных не было. Все то, что предоставили представители другой корпорации, не более того. Так что он совершил ошибку. Настолько опасную, что для него это закончится не очень хорошо, так как все его претензии достаточно быстро оказались у моих юристов. Эти ребята даже не стали с ним церемониться. Они довольно бодро потребовали у этого разумного официально доказать свои обвинения. Если же он не может этого сделать, то ему лучше замолчать раз и навсегда. Так что, как бы он ни возмущался, положение сложилось таким образом, что он банально оказался в серьезной ловушке. Все его высказывания привели только к тому, что в данной ситуации ему нужно было объясниться. Мои юристы таких ошибок банально не прощают, чтобы он там и кому бы не доказывал. Спустя буквально пару дней я узнал еще о том, что не только у первого уменьшилось количество кораблей, но и у второго. Ему пришлось продать тяжелый крейсер Федерации Нивы. Для того, чтобы погасить все штрафные санкции и претензии со стороны многочисленных доброжелателей. Я же в данном случае просто смотрел на то, что будут сейчас делать другие, что тут можно сказать. Почему я так постарался их наказать? Ведь эти разумные сейчас хотели получить выгоду. Это был тот самый факт, с которым спорить особо не получится. Я не пытался с кем-то конфликтовать. Все эти разумные в первую очередь сами провоцировали меня. И уже только поэтому можно было заранее понять мой интерес именно так с ними конфликтовать. Я же не пытался сам напрашиваться. Они сами пришли ко мне и предложили вступить в свою корпорацию. Это дело добровольное. Если я не хочу этого делать, то значит, у меня для этого есть все необходимые причины. А раз у меня есть подобные причины, то надо их уважать. Эти же разумные старательно давили на то, что являются профессионалами. Но раз дело обстоит таким образом, то вам нужно соответствовать. Предоставьте мне то, что на самом деле подтвердит ваши слова. Если же у вас таких доказательств нет, то просто отойдите. Например, был один тролл, у которого был средний крейсер. Его корабль имел отношение к Федерации Нивы, хоть и старенький. Так что сделал этот разумный? Он просто послал мне сообщение с поздравлениями. Поздравил меня с тем, что я весьма удачно разделался с потенциальным противником и продемонстрировал эффективность. Все. Он не пытался каким-либо образом надавить на что-то, не пытался заманить меня к себе. Естественно, что поблагодарил его, и в данном случае скажу главное. Этот разумный, по сути, заслужил мое своеобразное уважение. Может быть, не на всю тысячу, но, по крайней мере, определенное точно. Тем более, что всегда нужно учитывать тот факт, что мне в будущем, возможно, придется с кем-нибудь из них контактировать. Например, есть задание по сопровождению какого-либо конвоя или груза. Много кораблей-то туда не возьмешь. А значит, корабли должны быть эффективны. В этом случае некоторые разумные, кто находил такой договор, связывались со знакомыми наемниками, кому доверяли, и договаривались с ними, создавая своеобразный симбиоз на некоторое время. На время выполнения этого задания я не собирался со всеми ссориться, так что раз этот разумный повел себя адекватно, я ему точно так же и ответил. «Прошу прощения, уважаемый Арк. Еще через пару дней ко мне на связь вышел еще один участник, тоже корпорация, тоже занимаются ресурсами. В этот раз уже другая организация. Честно говоря, я думал, что та самая корпорация, которая от меня и получила по зубам в той самой звездной системе Фронтира, может попытаться все-таки сыграть на моем желании подзаработать и предложит мне встречный контракт, теперь уже других хозяев выбить из той же самой звездной системы. Однако я в этом участвовать просто не собирался, по крайней мере не сразу, но это были другие разумные, которые достаточно быстро вышли на меня, желая получить те же возможности. Но во время нашей короткой беседы выяснилось, что эта корпорация хотела вернуть свое. Дело в том, что на звездную систему, где у них находилась своеобразная база, напали мзины. Есть тут такая раса, своеобразная помесь гуманоидов и кошачьих. Очень агрессивные, достаточно хорошие бойцы. Только вот в технологиях они немного застряли. Ситуация с этими существами была вообще своеобразная. Дело в том, что у них случилась своеобразная гражданская война. Когда Содружество пришло к их конгломерату кланов, часть кланов захотела войти в Содружество, а часть отказалась, заявив о том, что они хотят соблюдать древние законы. А согласно древним законам, мзины должны воевать, то есть они должны уничтожать и покорять все разумные расы, до каких только смогут добраться. В результате этого конфликта часть кланов банально была изгнана. Они стали изгоями и отщепенцами, оказались фактически на отшибе жизни. Это был для них фактически полноценный приговор. Их технологии просто застряли на уровне второго-третьего поколения, благодаря чему с ними можно было справиться. Однако они были достаточно опасны в своей неукротимой ярости. Во время боя они могли попасть под воздействие так называемой «жажды крови». И результат мог быть очень серьезным. Как я уже сказал, бойцы они были серьезные, так что не стоило о таких вещах забывать. Приходилось их уважать. Даже с учетом своих старых технологий, эти разумные могли старательно подпортить жизнь тому, с кем могут столкнуться. Они были достаточно многочисленны и использовали серьезные технологии, лазерные. Для их уровня это был определенный шаг вперед. Так вот, на ту самую звездную систему, где была рудная база этой корпорации, напали как раз-таки именно мзины-отщепенцы. Как мне рассказал этот разумный, в первую очередь туда вошел линкор класса Марк II. Как ни странно, но такие корабли у мзинов считались основными ударными единицами. Это был 2-километровый в диаметре шар, вооруженный десятком батарей тяжелых лазеров, которые могли неплохо поджарить противника, и это не считая скорострельных пульсаров, которые должны были обеспечить защиту от москитов. Каждый такой 2-километровый шар, по сути, был сделан на каменной основе. Они брали астероид, примерно подходящий им по форме, обтесывали его, делали внутри все необходимые помещения и коридоры, после чего обшивали его снаружи толстой металлической броней. Возможно, что кому-то это все покажется слишком сложным, может быть. Однако они таким образом получали усиленный и достаточно мощный корабль, который к тому же еще и имел мощное вооружение, хотя являлся достаточно медленным. Ко всему прочему, те самые знаменитые линкоры были еще и носителями. Просто у представителей этого народа были также и собственные истребители, похожие на своеобразный полумесяц. Может быть, именно поэтому их когтями и называли. Не знаю, но скажу одно. На таком линкоре их могло быть под сотню. Так вот, этот корабль одного из кланов мзинов-отщепенцев, вошедший в данную звездную систему, отвлек на себя защитников, которые пытались безуспешно проковырять толстую броню. Однако, когда в систему вошла еще пара броненосцев этих кошачьих, то стало понятно, что игры закончились. Броненосцы мзинов – это были корабли вроде линейных в Содружестве. Шары километрового диаметра, что тут поделаешь. Но мзины не признавали другой формы кораблей, хотя использовать трофеи тоже не гнушались. Броненосцы достаточно крепкие, хотя тоже не совсем поворотливые кораблики, но их медлительность компенсирует тот факт, что каждый из них также по своей сути является средним носителем, на борту которого базируется где-то штук 30-40 москитов. В результате такого вторжения шахтеры были вынуждены отступить, у них выбора не оставалось. Но могу сказать одно, сейчас они пришли за помощью. Этот разумный сказал мне о том, что уходящие системы успели заметить тот факт, что в нее также вошла и парочка довольно крупных кораблей, вроде огромных огурцов, минимум по 2,5 километра в длину. Учитывая тот факт, что все боевые корабли у мзинов были шарообразные, можно было сразу понять то, что в данном случае мы имеем дело отнюдь не с военным судном. Скорее всего, это был один из мигрирующих кланов-изгоев, который пытался банально найти себе новое место для жительства. А учитывая тот факт, что в той звездной системе находился также и мобильный перерабатывающий комплекс сбежавшей корпорации, можно понять и то, что они нашли для себя золотое дно. Руды там не слишком уж ценные, но, по крайней мере, достаточно легко продающиеся. А если учитывать еще и то, что их можно продавать как в Содружестве, так и на территории Фронтира, на тех же вольных станциях, то сразу можно понять и всю их выгоду. К тому же они захватили и инженеров-технологов. Эти разумные для них просто рабы и расходный материал, но мзины не дураки. Скорее всего, эти разумные используют именно технологов для переработки руды. Тоже вполне возможное стечение обстоятельств. Теперь же руководство корпорации этих шахтеров хотело выбить мзинов из той звездной системы. Вот только их основная проблема была в том, что эти красавцы прекрасно понимали, чем им чревато вторжение любого корабля противника. А значит, они сразу пустят в ход москитов, и их там будет достаточно много, и недооценивать такой факт будет большой глупостью. По сути, это вообще недопустимо. Именно поэтому я понимал, что в сложившейся ситуации нужно действовать куда осмотрительнее, хотя деньги они предлагали тоже приличные. Например, за уничтожение этого самого линкора мне предлагали приличное вознаграждение, аж 100 миллионов кредитов. «Вы что, решили надо мной поиздеваться?» Удивленно приподнял я бровь и тут же заметил, как сразу же побледнел сидевший напротив своего экрана разумный, который был бы похож на человека, если бы не бледные пятна в виде специфического пигмента на его коже, который можно было, хотя и с трудом, но все же разглядеть. «Давайте будем честными. Вы предлагаете мне сейчас отправиться в ту звездную систему, где окопался целый клан мзинов-изгоев? Причем, замечу сразу, вы даже точно сказать не можете ничего о том, сколько у них там на самом деле боевых кораблей. Я правильно понял вас? Дальше. Вы предлагаете всего 100 миллионов кредитов за то, чтобы я уничтожил этот линкор? Прекрасно. А вы не учитываете того факта, что он там не один? Для начала мне придется уничтожить где-то под 4-5 сотен москитов. Я уже молчу про броненосцы. Сколько их? 5-6? Этого вы тоже не знаете. На каждом 4-5 десятков москитов, не будем мелочиться. Итого под сотню на самом линкоре, еще 3 сотни на броненосцах. Что там еще за корабли вошли следом за ними, вы тоже не знаете. То ли это корабли-матки, то ли это какие-то транспортные суда, вы ничего не знаете. И после этого предлагаете мне взять за исполнение заказ, где я могу столкнуться минимум с 4 сотнями москитов, не считая тяжелых кораблей. И всего за сотню миллионов? По-вашему, я должен вот так вот легко и просто на это пойти? Скажите, уважаемый, вы себя хорошо чувствуете? Голова у вас не болит? Мое возмущение было вообще вполне понятным. По сути, этот разумный сейчас и пытался подтолкнуть меня на самоубийство, а по-другому это не назовешь. Все только по той причине, что такой объем врагов на 1 квадратный метр будет просто смертельным приговором. Конечно, я помню о том, что у меня есть и противомоскитные ракеты, и вроде истребители неплохие, но я уже говорил о том, что количество тоже имеет значение. Вот, например, взять хотя бы тот самый пулемет знаменитый, миниган. У него бешеная скорострельность, но вы же не забывайте о том, что эта самая скорострельность у него не просто так. Стрелять из этого оружия сможет фактически любой болван. Почему? А вы площадь поражения подсчитайте. Там даже целиться особо не надо. Просто ствол поверни в сторону мишени и нажми на кнопку. Все будет сметено. Шквал из стали и свинца просто сметет любую мишень. И тут то же самое. Насколько бы у меня не были технологичные москиты, в этой свалке все равно хоть какие-то потери, но все же будут. Добавьте сюда еще и главное. Если даже будет идти размен 1:5, а это в лучшем случае, то у противника потери будут где-то на уровне четверти. А с остальными мне что делать? Хорошо, уничтожим и под сотню этих москитов. 1,5 – это вообще при волшебном стечении обстоятельств. А дальше что? А дальше нас просто задавят. Да, у Фурии силовое поле, пульсары, броня хорошая. Но муравьи могут даже слона завалить, если очень постараются. Если их будет 1 миллиард, а слон 1. Они его просто сожрут, обглодают до косточек. Мне это зачем? Правильно, мне это совершенно ни к чему. Самое интересное было немножко позже. Этот умник не придумал ничего, как банально пожаловаться на мой отказ бирже наемников. Якобы надо понизить мне рейтинг наемника за то, что я так поступил. И естественно, что менеджер биржи тут же связался со мной, просто пытаясь выяснить причины для произошедшего конфуза. Ему стало интересно узнать о том, что же в данном случае вообще происходит, так как объявление подобного рода висело на электронной доске биржи наемников, а вот отметки о том, что я пытаюсь его взять, там не появилось. Коротко рассмеявшись, я переслал ему протокол нашего разговора, а также заявил и о том, что мне категорически не нравится тот факт, что некоторые разумные пытаются злоупотреблять доверием сотрудников биржи наемников, ведь в данном случае подобное поведение роняет тень на всю биржу, а не только на кого-то одного. Начнем с того факта, что я в сложившемся положении не брал никакого заказа на свою голову, а вот этот разумный как раз-таки пытался предложить мне какую-то полную чушь, что в данном случае можно выдать за попытку обойти правила биржи наемников, ведь он намеренно занизил стоимость заказа, перечислил лишь приблизительное количество потенциальных врагов и не более того, что уже само по себе говорило не в пользу этих разумных. Конечно, я был бы не против взять хороший заказ, только где его взять? Нет, были и такие. Например, был один заказ за 300 миллионов кредитов. Надо было захватить звездную систему, где стояла боевая станция. Естественно, что никто ее не брал. А комментарии под этим объявлением были просто жуткие. Там уже несколько тысяч таких записей имелось. Все, кто мог отметить, просто спрашивали о том, о чем думает этот разумный, когда пишет такую низкую цену. Там была указана станция третьего поколения Империи Арвар. Стандартное вооружение этой станции – 10 сверхтяжелых мортир. И это не считая того факта, что на такой станции может базироваться до 300 москитов. Добавьте сюда тяжелую броню, наличие второстепенной артиллерии в виде орудий калибра линейного крейсера или тяжелого крейсера. Все зависит от модификации. Таких орудий в виде трех орудийных башен там может быть еще десятка полтора-два, а также и 8 десятков скорострельных противомоскитных пушек. Уже можно представить, что ждет разумного, который туда сунется. Да, я помню о том, что у меня есть масса орудия. Я помню также и о том, что у меня есть шанс нанести удар первым. Ведь такой объект, как 4-километровый бронированный шар, не заметить невозможно. Все это понятно и объяснимо, но цена. За такие деньги никто за штурм подобной звездной системы и браться не будет. В той звездной системе, где я был, никто про аванпост не знал. И то за нее давали 400 миллионов кредитов, а там всего лишь по подозрениям было от 2 до 3 линкоров. Теперь подсчитайте сами. По своей огневой мощи такая боевая станция может заменить пару-тройку своеобразных артиллерийских кораблей Империи Арвар, эти самые 3-километровые катамараны, а это уже, извините меня, даже не тяжелые линкоры. Это получается своеобразный прообраз дредноутов. Каждый из них будет стоить куда дороже, то есть по ситуации тут цена должна быть где-то под 1 миллиард. Почему? Это просто элементарно. Дело в том, что там, кроме этой станции, наверняка есть еще пара-тройка тяжелых артиллерийских платформ. По сути, что это такое? В простом исполнении брали просто корпус какого-нибудь старого линкора 2-го поколения, вытаскивали из него даже разгонные двигатели, оставляли только маневровые. Ну, может быть, 1-2 разгонных двигателей все же оставляли, чтобы переместить в случае нужды это корыто в нужном направлении, и набивали все именно орудиями и по возможности автоматизировали. По сути, такая платформа может нести на себе где-то на 50% больше орудий, чем в обычном варианте, но вы учтите тот факт, что эта платформа подчиняется той самой боевой станции. На ней может быть экипаж, а может быть и нет, я не знаю всех этих условий. Добавьте сюда разведстанции, добавьте сюда еще и москитов, которые наверняка там есть. Там ведь, как я понял, имеется и целая колония. И что мы в результате имеем? А в результате всех этих подсчетов мы имеем огромное количество орудий и просто невероятное количество проблем для тех, кто будет пытаться взять эту систему штурмом. В данном случае ничем хорошим для штурмующих подобная глупость не закончится. Однако заказчик все никак не хотел поднимать цену и даже умудрился огрызаться на такие комментарии, просто заявляя о том, что для профессионала такой проблемой не является. Ну да. В чем-то, может быть, и не является, только вот для кого? Когда кто-то из наемников попытался намекнуть именно на то, что теперь я просто должен показать мастер-класс именно в отношении этой звездной системы, а это произошло как раз после моего своеобразного скандала с 2 командирами корпораций наемников, которые обиделись на мое хамское поведение, то я в ответ просто рассмеялся и заявил о том, что дуракам покоя нет, поэтому пусть кому не имется, тот и отправляется на эту глупость, а я себе цену знаю, поэтому тратить свое время и силы на то, чтобы кому-то что-то доказывать, я не собираюсь. Все то, что нужно, я уже доказал, по крайней мере, самому себе. А кому не имется, пусть сам докажет свою состоятельность. А то называются наемниками, а сами ковыряются в дерьме. Решил я закончить это высказывание так, чтобы раз и навсегда заставить этих разумных оставить меня в покое. Видите ли, они на планетарных операциях специализируются, каких-то дикарей по планете гоняют. И то, просто посмотрите на эти операции, это же гений тактической мысли. Чтобы захватить какую-нибудь деревеньку, они высылают отряд, который в два раза как минимум превосходит численность населения этой деревни. Причем все это происходит при поддержке боевых дроидов, а в деревне только женщины, старики и дети, причем вообще не имеющие никакого оружия, кроме каких-то тяпок, вил или сабель, в лучшем случае. Герои, ну прямо легендарные воины. Только вот клеймо качества ставить негде, все дерьмом заляпано. Прежде чем пытаться давать мне такие рекомендации, сначала сами что-нибудь подобное проверните. Я выслушаю советы от тех, кто достоин этого. А если у вас на счету нет ни одной серьезной операции, а только какие-нибудь просто конвои или пиратские набеги, причем на заведомо слабого противника, то идите в Икархам в качестве консервы, там от вас и то больше пользы будет. Надо сказать, что такое мое высказывание сразу привлекло много внимания. Учитывая тот факт, что мой скандальный характер уже был достаточно известен, многие разумные просто посмеялись над сложившейся ситуацией и над теми умниками, которые пытались меня спровоцировать. Но это же надо быть полным идиотом. Я же вроде бы уже всем им доказал тот факт, что у меня есть мозги. Почему же они до сих пор думают, что я буду пытаться этим дуракам что-то доказывать? Мне-то это зачем? Я никому не собираюсь доказывать свою состоятельность. Для меня этот рейтинг так, что он есть, что его нет. Я и без него живу неплохо. Как уже говорилось ранее, я могу взять задание, которое стоит своих денег. А когда, извините меня, за него никто нормально платить не собирается, то зачем мне вообще о чем-то думать? К тому же, как я уже сказал, этот наниматель не особо задумывался, а банально пытался разыграть эту карту по-своему. Причем достаточно предусудительно разыграть, всего лишь по той причине, что как-то странно он себя вел. Вот давайте сделаем так, захватите для меня укрепленную звездную систему. Но при всем этом я ничего про нее не знаю, но могу сказать одно, вы должны мне ее подарить. Что за глупости? Честно говоря, когда я понял, что эти разумные, пытавшиеся меня спровоцировать, скорее всего действуют именно по чужому нарушению, я решил их высмеять. И у меня это получилось сделать. Большая часть наемников просто начала смеяться над этими умниками. Ну а как еще пытаться с ними общаться? Они, понимаете ли, такие глупости несут, а что я должен делать? Только не говорите мне о том, что мне же было бы лучше, если бы я выполнил еще и этот заказ. Да это же глупость непонятного масштаба. Я, может быть, и доверчивый, но не до такой степени. Теперь эти разумные попали сами в серьезную переделку, так как в сложившейся ситуации им нужно было самим теперь что-то кому-то доказывать. А кому и что они теперь будут доказывать, мне уже не суть важно. Что же касается следующего задания, я не стал напрягаться, а просто взял обычный контракт на сопровождение конвоя. Этот конвой надо было сопроводить до определенной вольной станции на территории Фронтира, а потом и обратно. Как я понял, собирались везти ресурсы. Прекрасно. В этом конвое было два грузовых корабля в виде своеобразных заостренных кирпичей. Ну а что вы хотите? Арварские грузовики. Хоть и тяжелые, медленные, зараза. С учетом их скорости, мой корабль все время будет приходить в следующую звездную систему раньше их. Правда, придется потратить на это дело как минимум месяц жизни. Ну что тут поделаешь, такова жизнь. Поэтому я объявил сбор своему экипажу, и через двое суток фурия снова направилась в зону выхода в гиперпространство, в этот раз уже сопровождая два здоровых кирпича. Конечно, торговец-наниматель переживал по поводу того, что у меня только один корабль, но я его успокоил, просто рассказав о том, что в данном случае это не решает роли. Почему? Да просто потому, что никакой пират в своем уме не будет нападать на корабль такого класса. Добавьте сюда еще и тот факт, что у меня на борту имелось 6 десятков москитов. А это тоже не шутки. В сложившемся положении разумные, в распоряжении которых самая главная ударная единица – это тяжелый крейсер, постараются не высовываться из астероидных полей. Но само вот это вот слегка странное поведение торговца Слакса Нила Рука меня напрягло. Немножко. Всего лишь по той причине, что он боялся пиратов. Нет, я не спорю, пиратов бояться надо. И никто с этим не спорит. Особенно тому, кто идет с полным сундуком груза. Но не в этом дело. Он слишком боялся и даже задал довольно глупый вопрос. Как я отреагирую, если вдруг на караван нападут пираты из какого-нибудь пиратского клана? Ну а как я должен реагировать? Вообще-то тут и дураку понятно, что мне необходимо будет защищаться. Но соль вопроса была не в этом. И это меня заставило задуматься. Получается так, что у него нет договоренности с главами пиратских кланов. А значит, на него могут напасть даже весьма большими силами. Но если он впервые идет на ту территорию, то подобное и не мудрено. Ладно, посмотрим. Возможно, кто-нибудь тут же спросит о том, как я собираюсь решать по возможности будущие проблемы, которые у меня впоследствии могут возникнуть с представителями пиратских кланов. В том-то и дело, что возникнуть они могут, но есть определенные нюансы, и эти нюансы открыто связаны именно с тем фактом, что я наемник и выполняю контракт. Во время боя мы будем грызть друг другу глотки от души, и это тоже объяснимо. Зато потом претензии мне предъявлять никто не сможет, пираты сами этого не поймут. Всего лишь по той причине, что в сложившейся ситуации подобная просто глупость. Это равносильно тому, что те же самые разумные впоследствии будут пытаться предъявлять какие-то претензии друг другу только за то, что выполняли контракты. Нет, если бы я самостоятельно попытался напасть на них, то тут разговор был бы совершенно другой. Но пока идет выполнение контракта, я существо подневольное, так что тут не поспоришь. Именно поэтому я постарался успокоить этого торговца, заявив о том, что пираты с тяжелыми кораблями класса линкор вообще стараются не связываться, так как сами понимают, что это может обойтись им самим слишком дорого. В данном случае они стараются просто пронаблюдать за тем, куда именно идет такой конвой, а если торговец сможет договориться с главами пиратских кланов, тогда проблем вообще не будет, особенно на тех территориях, которые они контролируют. Вон, некоторые торговцы вообще с бутафорской охраной ходят. Идет средний крейсер Империи Арвар и 4 или 5 грузовых кораблей. Это разве не насмешка над охотниками за удачей? Однако я все-таки немножко насторожился, когда этот разумный, по какой-то причине, нервно скривился именно при упоминании возможности договориться с главами пиратских кланов. Неужели он не собирается этого делать? Ну, сверхжадность никто не отменял. Вот только проблема в том, что такой разумный, да и фактически все его интересы в данном случае, будут находиться под очень серьезной угрозой. Он может в один прекрасный момент лишиться буквально всего. Я же не буду с ним постоянно мотаться. Конечно, Нил Рук может посчитать, что я буду постоянно брать у него такие договора. Но это с его стороны будет весьма серьезная ошибка, которая ему обойдется куда дороже. Нет, конечно, если он купит себе пару линкоров и будет их с собой все время таскать, тогда у него есть все шансы не реагировать на такие угрозы. Но такие корабли дорогие в обслуживании, это у меня есть определенные бонусы на территории той самой Федерации Нивы, а вот на других территориях таких бонусов у меня просто нет. И скажу сразу, стоимость такого корабля только при проходе через какую-то звездную систему может шагнуть на очень большие суммы, сотни тысяч кредитов, далеко не маленький разброс получится, хотя я же не знаю того, что именно этот разумный тащит в своих кораблях. Кораблики-то тоже не совсем маленькие, так что там может быть все что угодно. Не стоит этот факт недооценивать. Конечно, всем наемникам, которые были со мной, подобное решение вопроса не сильно понравилось, но я им сказал, что в данном случае собираюсь просто дождаться повышения цен на определенные заказы. И это не шутка, я действительно хотел, чтобы пара заданий, которые могут мне впоследствии помочь, все-таки получили повышение рейтинга и стали из просто сложных сверхсложными. Тогда заявителям придется поднять ценник. Как результат, это сыграет свою определенную роль. Сейчас, например, за это сопровождение туда и обратно мне пообещали всего 20 миллионов кредитов, если все обойдется без каких-либо сложностей. А сложности подразумевают дополнительные бонусы, которые надо учитывать. Например, противостояние с какими-нибудь пиратами. Вещь тоже не шуточная и стоит недешево. В договоре было прописано то, что, например, те самые крейсера пиратов, с которыми мы можем столкнуться, будут оплачены отдельно, так же, как и москиты. Все это было прописано заранее, у каждого была своя цена. Но, судя по всему, торговец подписал этот договор со мной именно из-за того, что у меня большой корабль-гибрид, не просто тяжелый боевой, а также и своеобразный средний носитель. Пираты явно не станут со мной сталкиваться, так как понимают, что для них в данном случае все может закончиться куда хуже. Хотя, всегда могут найтись идиоты, которые посчитают, что у меня обычный республиканский корабль, который можно попытаться переиграть. Только вот они тут немножко не учитывают того факта, что подобное столкновение интересов для них будет неприятным, с учетом возможностей моих артиллерийских систем. Кстати, пока тянулись все эти дела, я установил на свой корабль на имеющиеся пустые места, где заранее заготавливал для себя возможность поставить что-нибудь серьезное. Те самые два пульсара с тяжелого линкора «Империя Граф». И теперь мой корабль стал еще более зубастым, а свободного места на броне и под броней на Фурии вообще не осталось. Но зато я был теперь спокоен. Я могу весьма неприятно удивить потенциальных врагов. Надо просто постараться. Разгонялись мы прочь из этой звездной системы Федерации именно со скоростью тех самых торговых кораблей. Но я же не собирался лезть впереди всех. Есть определенные правила, которые приходится соблюдать. Именно поэтому мы и двигались так же, как и грузовики. И когда они ушли в гиперпространство, вслед за ними ушел и мой корабль. Теперь нас ждет путь к вольной станции, и что-то мне подсказывало, что сюрпризы только начинаются. Скорее всего, все равно по пути будут какие-то фокусы с пиратами, но если эти разумные совсем полные идиоты, то они вполне могут попытаться напасть, приняв мой корабль за какой-нибудь республиканский раритет. Тогда будет развлечение, для меня, но не для торговца. Ведь ему за каждый корабль пиратов, который попадет в такую переделку, придется оплачивать отдельно. Все согласно договора и имеющихся протоколов. Ну а что он хотел? Заплатил бы сразу, например, 30 или 40 миллионов, то таких бы вопросов вообще не было. Но он решил сыграть по-своему, я ему не мешаю. А давайте сыграем в такие игры. Все-таки я немножко нервничал. Именно из-за одного факта. Я всегда предпочитаю знать, что именно сопровождаю. Этот разумный вез какой-то товар, и я не мог понять того, что именно он везет. Это меня и нервировало. Так можно совершенно случайно взяться сопровождать какой-нибудь весьма неприятный груз, что может быть заранее чревато проблемами. Я же хотел бы такого избежать, в следующий раз буду умнее. Хорошо, что у меня указано в договоре только сопровождение. Просто я заранее предупредил торговца о том, что с какими-нибудь государственными структурами или патрульными силами за его груз драться не собираюсь. Все это также было прописано в договоре. Но он почему-то не захотел мне рассказывать о том, что именно он везет. Самое смешное было в том, что я уже потом на вольной станции, до которой мы добирались целых 3 недели только из-за того, что его корабли еле ползли, узнал о том, что везли мы, как ни странно, строительных дроидов, ну и другое такое оборудование 2-го и 3-го поколений, что, по сути, на территории Содружества ценности особо не имеет, однако на территории каких-нибудь колоний подобное оборудование пользовалось просто невероятным спросом. Этот разумный решил подзаработать, что вполне было объяснимо, и я тут ничего против не имею. Однако есть огромный нюанс, про который забывать не стоит, и этот нюанс как раз открыто касается того факта, что нужно уметь вовремя отыгрывать ситуацию назад. Такое оборудование на территории Фронтира заберут с руками и ногами, в этом он прав, и заработает он на этом в десятки, если не в сотни раз больше, тоже факт. Особенно если Нил Рук найдет покупателя прямо в какой-нибудь колонии, а не перекупщика на вольной станции. Но я не стал ему этого рассказывать. Зачем? Я просто понимаю одно. Если он в данном случае просто является одноразовым продавцом, что странно ввиду наличия 2 довольно неплохих грузовых кораблей, то в данном случае ему не стоит пытаться как-то договариваться с главами пиратских кланов. Однако если он собирается торговать постоянно, то ему лучше договориться, дешевле будет. Иначе они все равно проявят себя. Причем они это сделают именно тогда, когда этот разумный будет сопровождать самый свой ценный груз, и возникнут огромные сложности у него. Мне все это, по сути, ничем не грозит. Это у меня одноразовый контракт. Просто застоялся я на месте. Двигались мы, конечно, достаточно долго. Его корабли все-таки являлись достаточно медленными судами. Так что в сложившемся положении у меня была возможность потренировать своих ребят. Причем, замечу сразу, та самая Лииса Барри оказалась не просто пилотом-торпедоносца, но и достаточно неплохим пилотом штурмового челнока. Я дал ей возможность полетать на моем модернизированном челноке. Видели бы вы ее глаза, когда она оценила возможности этого кораблика. Ведь он был достаточно сильно модифицирован и только распознавался как челнок 4-го поколения. Судя по всему, она задумалась над своим будущим. Пускай, хорошие специалисты мне не повредят. Пару раз при проходе через очередную промежуточную звездную систему я буквально кожей ощущал потенциальную угрозу. Но знаете, было такое своеобразное предчувствие, что за нами кто-то наблюдает, и этот самый кто-то явно чего-то хочет, и явно не хлеба. Вот только, как я уже говорил, появление моего корабля, который для тех же пиратов был величиной просто неизвестной, а также и слишком крупной, решало буквально все. Интерес пропадал мгновенно. Эти разумные просто сидели и ждали, пока наш конвой уйдет. Или пока сама охрана совершит тотальную ошибку. Знаете, я уже знал о том, что некоторые разумные делают такие глупости. Они должны защищать торговца, а сами, пройдя через звездную систему, разгоняются и уходят в гиперпространство. Но якобы в этой звездной системе все тихо и спокойно, а значит, здесь им больше делать нечего. Только вот разница между торговыми кораблями и боевыми иногда бывает в несколько часов. Я имею в виду разницу ухода в гиперпространство и сам разгон. Вот взять хотя бы эти корабли, вроде бы они и 3-го поколения, грузовые, но разгонялись они аж 14 часов в каждой звездной системе, где мы были, хотя по своим размерам мой корабль был куда крупнее каждого из них по отдельности. Нет, в качестве грузовых судов они были достаточно велики, почти 800 метров каждый, тоже не маленькие, я вам скажу. Вот только в данном случае важно кое-что другое – двигатели. То есть, если кто-то вот так вот наивно поступит, банально оставив в промежуточной звездной системе торговый корабль, то можно так сказать, что он практически подарил и сам этот корабль, и груз имеющимся там пиратам. Вот что было бы, если бы моя фурия за 8 часов разогналась и ушла в гиперпространство, а все просто. Эти разумные банально не долетели бы никуда. Все просто по той причине, что те же пираты, которые сейчас сидели в астероидном поле и боялись через раз дышать, сразу бы заметили перед собой свободную дичь, которую можно атаковать. Атака истребителей банально сбила бы этим кораблям разгон, и они стали бы легкой добычей. А что потом? А потом такой горе-охранник, выйдя в другой звездной системе, достаточно долго ждал бы появления торговцев, которых якобы охраняет. И что ему делать потом? Ему придется прождать хотя бы несколько суток. Всего лишь по той причине, что банально никто не знает того, по какому поводу торговцы отстали. Потом он направится обратно и выяснит, что и там никого нет. И все. Кто будет отвечать за подобную проблему? Конечно же он. Родственники такого торговца просто потом предъявят ему счет. Этот разумный взялся сопровождать их корабли, а сам вернулся целый и непоцарапанный, а корабли торговца исчезли. Его могут даже обвинить в пиратстве, хочет он того или нет. И это может быть очень серьезной проблемой. Конечно, я заранее понимаю, что по большей части утрирую, но когда речь идет о деньгах, утрируй, не утрируй, эта ситуацию не изменит, всего лишь по той простой причине, что ты был обязан фактически погибнуть, и лишь потом пираты могли бы добраться до грузовиков с торговцем, а если ты вернулся целый и не поцарапанный, то в данном случае это полностью твоя проблема. Другого варианта тут просто не будет, значит, это ты пират, ты завел торговца в опасную зону, где и бросил. Кстати, что и произойдет в том случае, если ты уйдешь из звездной системы раньше, чем его корабли, так что тут все было вполне объяснимо. Я же сопровождал корабли на Фурии вплоть до их ухода в гиперпространство, а потом уходил и сам. Гипердвигатель моего корабля позволял выходить в звездной системе гораздо раньше их, по крайней мере на несколько часов, и все эти несколько часов в таких системах, где чувствовались своеобразные опасения, я старательно выпускал москитов-разведчиков, те самые легкие, а другие москиты, вроде тяжелых истребителей, начинали тренировку минимум эскадрильей, что явно заставляло присутствующих в этой системе любителей чужого имущества прятаться как можно глубже среди камней, имеющихся то тут, то там астероидных поясов. Но для меня не это имело значение. В первую очередь значение имело то, что мы шли спокойно, без каких-либо сложностей или проблем. И знаете, в чем был главный казус? А в том, что в следующий раз торговец сделает глупость. Я это уже чувствовал буквально своим нутром. Каким образом он это сделает? А тут все просто. Этот разумный банально подставится. Он просто возьмет и наймет в следующий раз более слабую охрану, потому что даст более низкую цену. Как результат, у него возникнут невероятно большие проблемы. Просто если его охрана столкнется, например, с кораблем класса тяжелый или средний крейсер, это одно, а если он, например, наймет охрану класса легкий крейсер, причем один корабль, что произойдет тогда? А тогда у него будут большие сложности, которые будут заключаться именно в том, что такая охрана особой опасности для пиратов не представляет, и они явно постараются добраться до кораблей, до него самого и до его груза, а охрану просто отгонят. Или уничтожат, тут все будет зависеть от того, какие у них будут силы под рукой. Знаете, если здесь будет хотя бы два средних крейсера, то охране даже с тяжелым крейсером придется туго. А если будет два тяжелых крейсера, то у наемников не будет выбора. Если они хотят жить, им придется отступить. На что они пойдут, я не знаю, но по себе могу сказать. Я в рабство не хочу, я там уже побывал, и для меня там не было ничего приятного. А вот они, что хотят, то пусть и делают. Я им не советчик, не могу сказать, что для них будет лучше. Я только могу заявить со всей ответственностью о том, что в таких ситуациях проблематично остаться человеком. Знаете, у меня с некоторых пор поселилась в душе злость. Я не знаю, как кто оценивает эту ситуацию. Особенно, когда говорят, что злость бывает веселой. Я думаю, что злость либо есть, либо ее нет. В данном случае другого быть не может. Все только по той простой причине, что глупо говорить такие вещи. Вот у меня появилась злость. Злость к тому, кто пытался меня уничтожить. И что я сделал? Я уничтожил в ответ не только его. Я фактически уничтожил всю его семью. Да, кто-нибудь сейчас напомнил бы мне о том, что его рабыня, которая была женой, сейчас фактически у меня наложница. Также можно сказать и про его собственную дочь. Но про его семью уже можно просто молчать. Она отсутствует как класс. И эти две дамочки уже моя собственность, как ни крути, по всем документам. Так как все те договора, которые они заключили со мной, уже просто не оставляют им шансов на свободу, по той причине, что они пожизненные. Так что в сложившемся положении, чтобы там эти разумные не пытались говорить, вариантов просто нет. Они действительно моя собственность, и именно поэтому семьей того самого варварца Мукибана они больше не являются. А где он сам? Где его сыновья? Все они уже мертвы, давно, и их сожрали местные хищники. Хищники на той самой планете, где мы с ними встретились. А из-за чего все произошло? Да из-за того, что этот разумный решил распоряжаться моей жизнью, воспользовавшись моим незнанием реалий. Поэтому я и не собирался подобного никому прощать, как бы кто ни говорил. В данном случае я понимаю главное, как ко мне относятся, так и я отношусь, как пример. Все наемники, которые пытались мне хоть как-то гадить, были наказаны в той или иной степени. Про меня они такого сказать не могут. Почему? Так извините меня, предъявить мне было нечего. Эти разумные банально ничего предъявить мне не могут, как ни крути эту ситуацию, сами были во всем виноваты. Вот и этот торговец Нил Рук. Я чувствовал, что он что-то задумал. Но не в отношении меня, конечно, а в отношении кого-то другого. Возможно, я так чувствовал его жажду наживы и желание обмануть кого-нибудь из жителей тех же самых территорий Фронтира. Вполне может быть. Там тоже всякое в жизни бывает. И не мне судить местных жителей. Если им выгоднее отдавать ресурсы буквально за бесценок, чтобы получить такое старье, то что я могу тут сделать? Меня это не интересует. Для меня важно было то, чтобы он не попытался в это дело вмешать меня. Я пару раз ему намеренно дал понять, что такие шалости буду наказывать, потому что не собираюсь тратить ни нервы, ни свои средства на лжецов и обманщиков.